модель в испытательном браке. Читает Дана Делис специально для сайта Rolate.ru. А для того, чтобы поддержать проект, вы можете подписаться на нашу страничку на сервисе Boosty. Ссылка boosty.to/rulate. Глава первая. Жена для флешбрака. 21.00. Одна обольстительная ночь. После бурного девичника будущий муж Тан Нин забрал ее и привез в свою квартиру. Наконец, придя в чувство, она заставила себя раскрыть глаза, сдерживая мучительную головную боль. По мере того, как ее зрение прояснялось, она могла разглядеть фигуру мужчины и женщины, которые пылали страстью в тускло освещенной комнате. Подобно удару молнии, Тан Нин была поражена и в шоке смотрела, как они продолжали целоваться у ее постели. Внутри нее вскипал гнев. «Юйжоу, прекрати! Тан Нин только что уснула», — предупредил мужчина, придерживая женщину за талию. «Что? Ты боишься, что твоя невеста проснется?» Мо Юйжоу раздраженно ответила. «Завтра ты женишься, почему бы тебе сегодня не остаться со мной?» «Малыш, ты такая заноза, идем в другую комнату», — мужчина соблазнительно улыбнулся. «Нет, я хочу прямо здесь. Я хочу сделать это прямо перед ней». Мо Юйжоу быстро расстегнула верхнюю пуговицу на рубашке мужчины, их губы снова сцепились в поцелуи. Тан Нин пыталась сдержать слезы, но чувствовала, как они медленно стекают по ее лицу. Кто бы мог подумать, что ее будущий муж станет изменять ей вот так. «Веди себя хорошо. Пойдем в ванную. Разве ванная не твое любимое место?» «Так и быть, только для начала пойди и наполни ванну». Мо Юйжоу толкнула мужчину в грудь. Как только мужчина вышел из комнаты, она направилась к Тан Нин. Наклонившись с холодной ухмылкой, она прошептала. «Тан Нин, я не позволю тебе и Юй Фаню завтра расписаться. Я беременна, он мой». Тан Нин сжала руку в кулак, когда она сдерживала эмоции, осторожно, чтобы не издавать ни звука. Только когда она услышала стоны этой пары, исходящие из ванной, она почувствовала, что ее мир рассыпался на куски. 3 года назад Тан Нин была лучшей моделью Пекина. Но из-за этого мужчины она бросила все, отдав свою с трудом полученную позицию Мо Юйжоу. Как выяснилось, все это время она была просто запасным вариантом. «Нет, это должно быть сон. Просто ужасный кошмар. Завтра все вернется к норме». Тан Нин продолжала лгать себе. Ближе к полуночи Мо Юйжоу пожаловалась на плохое самочувствие, и они с Юйфанем ушли из отеля. При этом Хан Юйфань должен был уйти и не вернуться. Но завтра должна состояться свадьба. На следующий день, как и планировалось, Тан Нин с горькой улыбкой поехала в ЗАГС. Когда она вышла из своей машины, она позвонила Хан Юйфаню. «Позвонить». Голос на другом конце провода холодно ответил. «Мо Юйжоу пострадала на сцене. Мне нужно сначала разобраться с этим. Отложим регистрацию на другой день». «Другого дня не будет», — Тан Нин разочарованно сказала сама себе. Тан Нин обернулась и надела солнечные очки, готовясь уйти, но в этот момент ее привлек высокий силуэт, направлявшийся к ней. Она не могла не заметить темно-синий ретро-костюм, который подчеркивал мужское тело, под ним и красный платящий из кармана на груди. Сместив взгляд пониже, Тан Нин увидела пару идеально ровных ног, ведущих в паре только что отполированных коричневых кожаных ботинок, блестящих на солнце. У этого человека была такая мощная аура, как у средневекового короля. Чем ближе он подходил, тем очевиднее становилось. Хотя на нем и были солнцезащитные очки, его совершенное лицо и сексуальные губы, сводящие с ума любую женщину. Тан Нин узнала этого человека. Он был генеральным директором Хай Жуй Энтертеймент, Мо Тин. Они встретились однажды на балу, когда она еще была известна. Он тоже сегодня женится? Президент Мисс Чи не прибыла вовремя. Она опаздывает на 10 минут, сказал помощник подле него. Позвоните семье Чи и скажите им. Если они даже не могут вовремя прибыть на свадьбу, тогда могут вообще не появляться, холодно ответил мужчина. Но председатель сказал, что вы должны жениться сегодня же, несмотря ни на что. Даже если женитесь на трансвестите, ему было все равно», – робко ответил помощник. «Тогда просто случайно выберите даму из светских семей. Я даю вам полчаса», – приказал мужчина. Он казался немного безрассудным. Ох, он столкнулся с подобной дилеммой, хотя и немного другой. Мутин обладал такой мощью, он мог просто выбрать любую женщину, которую хотел. И как у большинства завидных женихов, любовь не была его приоритетом. Его приоритет заключался в том, чтобы справиться с давлением со стороны его старших, требующих женитьбы. Внезапно к Тан Мин пришла идея. Сняв солнцезащитные очки, она подошла к нему и мягко предложила. «Президент Мо, твоя невеста не пришла, и мой жених сбежал. Может быть, поженимся?» Помощник Мо Тина застыл в недоумении. Как эта женщина осмелилась? Тан Мин стояла там, полная уверенности, она собрала всю свою храбрость, чтобы сделать предложение. Мо Тин снял свои солнцезащитные очки, явив пару темных, как чернила, глаз. Его зрачки мерцали, как алмазы. Через мгновение он повернулся к своему помощнику и сказал: «Мне нужны подробности». Конечно, помощник Мо Тина уже знал, кто такая Тан Мин. Он быстро схватил свой мобильный телефон, быстро нашел имя Тан Мин и предложил результаты своему боссу. Через 2 минуты губы мужчины слегка дрогнули, когда он ответил одним словом: «Хорошо». Тан Мин считала, что встреча с Мо Тином была самым удачным, что могло с ней случиться. У него не было причин использовать женщину, и он не нуждался в любви. И лучше всего, у него не было недостатка в женщинах для секса. В конце концов, она хотела, чтобы Хан Юйфань пожалел о своем решении. Свадебные процедуры были обработаны быстро. Всего через полчаса Тан Мин держала в руках свидетельство о браке. Отныне она была замужней женщиной. «Президент Мо, может быть, поговорим? Забирайся в машину». Мо Тин снова надел солнцезащитные очки, когда вышел из ЗАГСа. Тан Мин шла подле него. Сев в Роллс-Ройс, она нервно посмотрела на Мо Тина, прежде чем заявить: «Спасибо, что женился на мне. Если тебе нужно что-нибудь от меня взамен, скажи мне. Я сделаю все. Но у меня есть 2 простых запроса. Надеюсь, что ты сможешь мне это пообещать». «Выкладывай». Мо Тин устало откликнулся, когда он ослабил галстук. «Во-первых, если только у тебя нет иного выбора, не выставляй на показ наши отношения. Во-вторых, не вмешивайся в мои личные дела. Не волнуйся, поскольку мы женаты, я не буду связываться с другими мужчинами». Выслушав просьбы Тан Мин, Мо Тин слегка усмехнулся. Опасная аура прокатилась по машине. «Обещаю, но после того, как я дам тебе время, чтобы разобраться с твоим прошлым, я хочу, чтобы у нас был пробный брак. Через 6 месяцев я официально объявлю о нашей женитьбе». «Спасибо», – Тан Мин кивнула. «Кроме того, я не верю, что супружеская пара должна жить раздельно. Я даю тебе 3 дня, чтобы собрать все свои вещи и переехать ко мне. Мой помощник свяжется с тобой». У Тан Мин не было возражений, поскольку они теперь состояли в браке. Такая просьба была разумной, поэтому она послушно кивнула головой и ответила: «Я согласна». «Хорошо». После того, как двое составили свое устное соглашение, Тан Мин вышла из машины Мо Тина и ушла. Помощник Мо Тина сел на место водителя и посмотрел на своего босса через зеркало заднего вида. «Президент, мы возвращаемся в офис? Или вы хотели бы вернуться в особняк, чтобы рассказать председателю новости? Следуйте за Тан Мин и докладывайте обо всех ее движениях», — Мо Тин приказал, прежде чем выйти из машины. Внезапное предложение пожениться, должно быть, что-то случилось. Как президент Международного агентства развлечений, конечно, он уже слышал о Тан Мин. Когда-то знаменитая модель 3 года назад она неожиданно отвергла предложение от главного агентства развлечений Star King, в результате чего она попала в черный список. В конце концов, она объявила, что подпишет контракт с Tiani Entertainment, и ее связь с боссом Хан Юйфанем стала темой горячих обсуждений. Глава 2. Ответный удар. Так началось падение супермодели. Но, судя по всему, история Тан Мин на этом не заканчивалась. Честно говоря, Тан Мин никогда не осознавала, что она такая смелая. Она на самом деле только что вышла замуж за незнакомца. Но что сделано, то сделано. Она никогда не станет жалеть о своем решении. Тан Нин вернулась к своей машине. Когда она собиралась завести двигатель и отправиться домой, она получила телефонный звонок от Хань Юйфаня. «Тан Нин, где ты сейчас?» «Перед ЗАГСом собираюсь ехать домой», – небрежно ответила Тан Нин, скрывая свои эмоции. «У Юйжоу сегодня очень важное шоу. Мне нужно, чтобы ты немедленно заменила ее. Я скажу визажисту разобраться с мейкапом, никто не узнает, что это ты». Хань Юйфань говорил тоном начальника. «Поскольку Юйжоу пострадала, и тебе придется немного пострадать». «Разве ты не говорил, что мисс Мо пострадала на сцене?» «В таком случае СМИ уже должны были узнать, что она в больнице. Но я уже попросил кое-кого позволить ей выступать. Она все равно будет присутствовать даже с ее травмами. Я сказал тебе идти, так что ты идешь». Он был таким бесстыдным. Раньше Тан Нин уже занималась такими глупыми вещами ради Моу Юйжоу. Кажется, ей пользовались, однако она собиралась это прекратить. Тан Нин оставалась спокойной. «Хорошо, скажи мне время и адрес, и я буду там». «Тан Нин, мы скоро поженимся. Помоги Юйжоу, ее карьера сейчас в зените». «Я обязательно помогу ей», — Тан Нин ответил со скрытым смыслом. «Тогда я вешаю трубку, позже пообедаем вместе». Хан Юйфань понятия не имел, что игра перевернулась. Скорее всего, сейчас он сидел у постели Мо Юйжоу, нежно наблюдая за своей любовницей. Тан Нин повесила трубку, прежде чем позвонить своему менеджеру. Ее менеджер сразу же откликнулась. «Президент Хань хочет, чтобы ты замещала эту второсортную модель. Он шутит? Если бы ты не решила отступиться от карьеры модели, она бы даже не выжила в индустрии». «Лун Цзэ, я уже согласилась», – спокойно ответила Тан Нин. «Тебе действительно нужно идти?» Ее менеджер извергалась желчью в недоумении. Тан Нин и Мо Юйжоу были моделями на контракте с Тяни Entertainment, но из-за решения все бросить Тан Нин потянула своего менеджера на дно. Тан Нин знала, что менеджера волнуют несправедливости, которые она терпела. Успокоившись, она ответила: «Я больше не буду такой глупой. Я не позволю им использовать меня». Услышав эти слова, лицо ее менеджера озарилось. «Итак, ты хочешь сказать, что у тебя есть план?» «Лун Цзэ, отныне я могу доверять только тебе. Ты мне поможешь?» «Говори». Ее менеджер была лояльной к ней. В конце концов, они разделяли общую цель. Мо Юйжоу так отчаянно пытается убедить СМИ, что она участвует в шоу даже с ее травмами, потому что она не хочет, чтобы это повлияло на ее претензии на премию 10 лучших моделей. «Помоги мне посетить больницу Тяньхэ. Я вижу, к чему ты клонишь. Получить доказательства того, что она все еще была в больнице во время шоу, и выставить это на публику». Менеджер взволнованно улыбнулась. «Нет, у меня важная новость. Она беременна, а ребенок от Хань Юйфаня. Также помоги мне подготовить заявление о том, что Хань Юйфань использовал меня несколько раз, чтобы заменить Мо Юйжоу во время ее показа. Что касается тех шоу, ты поможешь мне раздобыть доказательства». Сначала менеджер была удивлена, но быстро поняла, почему отношение Тан Нин изменилось. Такая бесстыдная измена. Они не только обманывали, но и использовали Тан Нин, использовали ее как марионетку. «Не волнуйся, Тан Нин, я помогу тебе с этим». Тан Нин не ответила. Она чувствовала себя необычно спокойной. Она собиралась оплатить ему той же монетой. Прояснив свои мысли, Тан Нин быстро собрала свои вещи и поехала к месту проведения шоу, чтобы встретиться с помощником Мо Юйжоу. Он был женатым человеком с громоздким телосложением и хитрым характером. Он был достаточно вежлив с Тан Нин, даже несмотря на то, что она уже не была знаменита. Семья Тан все еще держалась на плаву. «Почему так долго? Быстро, иди получай свой макияж!» «Что за шоу сегодня?» – спросила Тан Нин, когда она спешила по коридору. «Ничего особенного», – ответил помощник. Фактически это было шоу для знаменитого французского бренда ювелирных изделий HF. После этого шоу Мо Юйжоу получила бы возможность стать представителем HF. Первоначально Мо Юйжоу должна была потерять такую возможность из-за ее травм, но к предложению использовать Тан Нин у Мо Юйжоу, конечно, не было возражений. По пути Тан Нин уже узнала, что сегодня за шоу. Ювелирное шоу «Звезда короны». Помощник Мо Юйжоу сознательно солгал ей. Неужели ее всегда было так легко водить за нос? «Благодаря нынешнему статусу Юйжоу у вас есть собственная гримерка. Вы появитесь в самом финале, и вот это будет украшение, которое вы представляете. Вот график», – объяснил помощник, указав на ювелирные изделия на сцене. Затем он указал визажисту начинать. Неужели Хан Юйфан действительно думал, что люди не смогут узнать ее под маской? Хотя ее намерения были довольно жестокими, она собиралась преподать паре изменников урок на всю жизнь. Тем временем помощник Мутина следила за каждым движением Тан Нин и подслушал, что она заменит Мо Юйжоу на шоу. Он сразу же сообщил все Мутину. Как только Мутин узнал, он приказал своему помощнику: «Я собираюсь на ювелирное шоу HF. Немедленно договорись». «Да, президент». Это было не такое уж особенное шоу, но он хотел увидеть Тан Нин в деле. 11 утра. Классическая музыка звучала у стен Хай И Центра. Шоу начиналось. Макияж Тан Нин был завершен, и теперь она стояла перед зеркалом гримерки в ожидании. Белое, плотно облегающее длинное платье. Простое, но стильное. Красивая позолоченная маска, придающая ауру загадочности. Волосы, увязанные с лица одной белой розой, она была совершенно ошеломляющей. Помощник молчал, про себя думал. Даже если Тан Нин будет стоять на месте, она наверняка привлечет внимание всех вокруг. Мо Юйжоу наверняка получит контракт. «Вы попадете на сцену на стуле, который будет опущен сверху. Этот браслет – это звезда короны. Позвольте мне надеть его на вас». Помощник расстегнул браслет и аккуратно положил его на руку Тан Нин. Однако Тан Нин была стройнее Мо Юйжоу, в результате чего браслет был слишком велик. С поднятием руки браслет соскользнет. Этот браслет был создан основателем HF для его любимой дочери. В середине золотого браслета была корона, инкрустированная белым бриллиантом. На двух сторонах короны были две звезды, сделанные из чистого и безукоризненно белого драгоценного камня, как два родителя, защищающих их драгоценного ребенка. «Ты не можешь нести его. Что мне делать?» «Ты мне доверяешь?» – Тан Нин вдруг спросила помощника Мо Юйжоу. «В этот момент мне ничего другого не остается», – кивнул помощник. Без разрешения сверху он мог доверять только модели. Это была возможность для Юйжоу, если он все испортит. Президент Хань определенно уволит его. «В таком случае оставь его мне», – успокоила его Тан Нин. «Поторопитесь, готовьтесь, вы скоро выходите на сцену». Среди всей суматохи помощник не обратил внимания на взгляд Тан Нин. Глава 3. Подозрения в самопиаре. Тан Нин улыбалась. Когда она кивнула, слегка задрав платье и двинулась к задней части сцены, под маской, единственной заметной отличительной чертой между Тан Нин и Мо Юйжоу, были бы ее ноги. Ноги Тан Нин когда-то были известны как одни из самых красивых в мире. Когда все думали, что шоу достигло своего апогея, Тан Нин изящно опустилась, появилась на сцене, сидя на стуле. Все прожекторы сразу же сосредоточились на ней. Но звезду короны нигде не было видно. Что происходит? Глаза присутствующих отчаянно забегали в поисках звезды короны. Из-за этого многие люди не могли не заметить ее прекрасные бледные длинные ноги. Ноги такие красивые, они были незабываемы. Когда все собирались сдаться, под загадочной золотой маской обнажилась улыбка. Тан Нин элегантно подняла руку, наклонила голову назад и подняла левую ногу. В тот момент из-под белого платья по ее гладким ногам соскользнула звезда короны, остановившись вокруг лодыжки Тан Нин, великолепно сверкая. «Вау!» Все замерли в изумлении. Видя сцену перед ними, зрелище Тан Нин, лежащей на стуле, плавно переходящей с одной позы к другой, было незабываемым. Самым впечатляющим из всего было то, что каждая поза Тан Нин представляла звезду короны в другом свете, демонстрируя ее красоту снова и снова. Публика поднялась на ноги и стала аплодировать. Среди толпы из высокой, но скрытой позиции взгляд Мутина был сосредоточен на Тан Нин. Его новая жена, в прошлом топ-модель Пекина, подменяла здесь модель Б-класса. Не было никакой разницы. 3 года назад или 3 года спустя она была все той же моделью, рожденной для подиума. После финальной позы Тан Нин шоу подошло к удовлетворяющему концу. Основатель HF был чрезвычайно впечатлен ее выступлением. Конечно, он не знал, что модель на сцене – Тан Нин. Он все еще считал, что это была Мо Юйжоу. Он появился из-за сцены и подошел к Тан Нин. Как джентльмен, он протянул руку, помогая Таннин встать со стула, и провел ее к передней части подиума, где они с благодарностью поклонились зрителям. «Спасибо всем и, конечно же, благодарю вас, мисс Мо, за впечатляющее выступление. Оно было выдающимся». Таннин молчала. Она просто ответила кивком. Внезапно спереди подиума раздался высокий голос. «Это не Мо Юй-Джоу! Я встречал Мо Юй-Джоу в реальности, и у нее не такие длинные ноги!» В тот момент все были ошеломлены, когда они посмотрели на ноги Таннин с сомнением. «Если вы действительно Мо Юй-Джоу, тогда снимите свою маску, а если нет...» «А если нет, то Тяньи Энтертеймент – кучка лжецов!» Голоса сомнений умножались и становились все громче. Даже дизайнеры HF начали сомневаться, была ли перед ними Мо Юй-Джоу. «Мисс Мо, пожалуйста, снимите маску». Даже дизайнерам HF было любопытно. «Это действительно Мо Юй-Джоу? Если это не она, то их сотрудничество с Тяньи Энтертеймент будет прекращено». Тяннин колебалась, но она уже была окружена. Не имея другого выбора, она медленно сняла маску. В этот момент все затаили дыхание. При виде ее лица некоторые сразу узнали некогда знаменитую модель. «Это Таннин!» Ходили слухи, что после того, как Таннин была внесена в черный список, ее статус резко ухудшился. Она была в куда более плачевном состоянии, чем модели без контракта. Кто бы мог подумать, что она опустится так низко, чтобы выступать вместо кого-то другого? Преднамеренно ли она создала ажиотаж или была вынуждена из-за ее нынешней ситуации? «Таннин! Это на самом деле Таннин!» Журналисты быстро окружили Таннин, не давая ей бежать. «Мисс Тан, не могли бы вы объяснить нынешнюю ситуацию? Мо Юй-Джоу была приглашена выступить на сегодняшнем шоу. Но как получилось, что это вы? Из-за того, что мы знаем, вы были занесены в черный список 3 года назад. Вы пытаетесь воспользоваться этой возможностью, чтобы объявить о вашем возвращении? Как некогда знаменитая модель, вы пытаетесь перенять работу Мо Юй-Джоу? Вы пользуетесь ее травмой и украли ее возможность? Очевидно, вы просто пытаетесь создать ажиотаж. Я знал это. Знаменитая супермодель. Больше похожа на знаменитую супердешевку». Вопросы репортеров становились все более и более интенсивными. На самом деле, некоторые из них уже содержали оскорбления. «Дешевая модель. Юй-Джоу должна быть представителем. Отдайте все ей». Таннин была вынуждена отступить, когда журналисты окружали ее. Некоторые даже затолкали ее. В этот момент HF внес свою лепту. «Я засужу Тяньи Энтертеймент. То, что вы сделали, это вопиющая ложь. Я просил Мо Юй-Джоу, а вместо этого вы подсунули мне второсортную модель». Дизайнер понятия не имел, как знаменита Таннин была 3 года назад. Все, что он знал, это то, что модель не появлялась где-то в последние годы. «Что касается вас, увидимся в суде. Но сейчас проваливайте, вы не заслуживаете того, чтобы стоять на моем подиуме», – закричал он. Резкий голос эхом отразился через здание. Даже репортеры были удивлены. Вряд ли какая-то модель просто стояла бы там и позволяла кому-то кричать на нее вот так. «Почему ты все еще здесь? Вали отсюда!» Таннин уже готовилась к этому моменту, но все же изо всех сил старалась снести унижение. Именно в этот момент из конца сцены раздался глубокий привлекательный голос. «Да, кто-то действительно должен свалить отсюда». В удивлении репортеры обратились к источнику голоса. Там в конце сцены стоял Мо Тин. Глаза всех присутствующих широко распахнулись. «Разве это не генеральный директор Хайжу Entertainment? Что он здесь делает? Самое главное, почему он стоит на сцене?» Это был известный факт, что Мо Тин презирал артистов. Таннин копает себе могилу. На этот раз даже Хайжуй не может остаться в стороне. Все затаили дыхание в уверенности, что у Таннин будут проблемы. Но к их удивлению, Мо Тин подошел к Таннин и встал рядом с ней. С пугающим тоном короля он повернулся к дизайнеру и продолжил. «Но это не она, это ты. Я могу заставить HF исчезнуть из Пекина, если захочу. Твои манеры, похоже, находятся на уровне, отличном от твоих драгоценностей». Сердце Таннин остановилось на мгновение. Кто бы мог подумать? Ее новый муж, которого она встретила в 3-й раз, заступился за нее. Все репортеры были ошеломлены. Если бы они знали ранее, что Таннин имела связи с Хайжуй, они бы не были такими грубыми. Дизайнер HF не был впечатлен, но он знал, что не может оскорблять Хайжуй Интернейшнл. После нескольких мгновений молчания он неохотно извинился. «Извините, президент Мо, я не знал о ваших отношениях с...» «Ты ошибаешься, у меня нет с ней никаких отношений. Я просто возмущен твоим характером». Мутин отрицал его отношения с Тан Нин и готовился уходить. Но прежде чем он ушел, он обернулся и объявил репортерам. «Но одно я могу сказать точно. Она определенно станет восходящей звездой модельной индустрии». Глава 4. Тайный брак. Представители СМИ были в выступлении. Что имел в виду Мутин? У него есть намерение подписать контракт с Тан Нин? Это какая-то шутка? Какими бы ни были объяснения, репортеры больше не осмеливались цепляться к Тан Нин. Вместо этого они переложили всю вину на Тяньи Интертеймент. Таким образом начались проблемы. Тяньи Интертеймент и помощник Мо Юйчжоу был тем, кто непреднамеренно спровоцировал их. «Если вы не можете справиться с таким маленьким делом, что вы вообще можете? Давайте подождем и посмотрим, как президент Хань накажет вас». Тан Нин была невозмутимой. Ее реакцией было неожиданное спокойствие. Она переоделась и покинула сцену. Как только она вышла из боковой двери, она заметила спортивную машину Мутина, припаркованную снаружи. «Залезай!» Тан Нин послушно села в машину. Она была исключительно благодарна за то, что Мутин сделал. «Спасибо за сегодняшнее». Глаза Мутина слегка подергивались, когда он издал ухмылку. «Ты думала, что я позволил бы кому-то запугивать мою новоиспеченную жену перед всеми? На самом деле я недостойна твоей помощи. Я намеренно позволила каждому понять, кто я на самом деле», — извиняющимся тоном объяснила Тан Нин. Мутин посмотрел прямо в глаза человека напротив. «Я знаю, если ты не придумала более остроумной схемы для мести, ты должна была спросить меня. Пожертвовать собой, чтобы вернуть кому-то причитающееся, это немного глупо, не так ли?» «Тан Нин, где тебя высадить?» «У твоего дома. Разве мы не женаты?» Тан Нин ответила без сомнений. Поскольку она уже приняла решение, она не собиралась возвращаться назад или сожалеть. «Ты уверена? Мы не только женаты, но и сегодня наша первая брачная ночь». Тан Нин покраснела, но уверенно кивнула. «Я уже подготовилась. И я очень благодарна, что ты не раскрыл наших отношений. Однако отныне я настаиваю на том, чтобы ты оставался нейтральным. Я хочу полагаться на себя и взять, что по праву принадлежит мне». Мутин не настаивал. В конце концов, это было редкостью – видеть женщину, которая не использовала его в качестве социального лифта. Он решил откинуться в кресле и наблюдать, как Тан Нин демонстрирует свои навыки. Пара поехала дальше. Вскоре после этого Тан Нин получила телефонный звонок от своего менеджера Лун Цзэ. «Тан Нин, я уже нашла доказательства беременности Мо Юйчжоу. Что ты хочешь, чтобы я с этим делала?» «Также сцена, которую ты устроила на шоу, стала вирусной. Люди по всему миру обсуждают тебя. Что ты планируешь делать?» «Лун Цзэ, ты все еще на моей стороне?» «Что за глупый вопрос?» Лун Цзэ пробормотала. «Ты ожидала, что я буду заодно с этой парой изменников? Тогда выпусти заявление, которое я просила подготовить ранее, но будь осторожна. Сделав это, ты объявишь войну Тяньи Интертеймент». «Я не боюсь», — Лун Цзэ взволнованно воскликнула. «Мы должны были сделать это раньше. Я сейчас же подготовлю доказательства и выпущу их, прежде чем Хань Юйфань сможет ответить». Тан Нин повесила трубку, и машина вернулась к своему первоначальному спокойствию. В глубине души Тан Нин на самом деле очень нервничала. Что Мутин подумает о ней? «Я...» «Не нужно объяснять, я слышала разговор. Однако у меня есть один вопрос. Ты всегда была такой честной?» Машина остановилась на красном свете, и Мутин воспользовался этой возможностью, чтобы схватить Тан Нин за челюсть, рассматривая ее своим орлиным взглядом. «Я честна только перед тобой, и я намереваюсь, чтобы оно так и оставалось». Тан Нин показала свою преданность. «Потому что я боюсь, что ты можешь неправильно понять меня и плохо обо мне подумать». Мутин был удивлен на мгновение, прежде чем он продолжил. «Если бы я был на твоем месте, я бы впадал в еще большие крайности». Мутин, должно быть, догадался, что происходило между Тан Нин, Мо Юйчжоу и Хай Юйфанем. Тан Нин была признательна своему новому мужу за его реакцию. Она поклялась себе, что бы ни случилось, она собиралась запомнить этот день и обещание, которое она дала Мутину. Тем временем Хань Юйфань был в недоумении. Он получил известие об обличении Тан Нин на сцене. Более того, в тот момент он получил звонок от HF, который уведомил его о намерениях судиться с Тяньи Entertainment за нарушение контракта. В одно мгновение Тяньи Entertainment попала в кучу неприятностей. Слухи распространялись по всему миру, как лесной пожар. Мо Юйчжоу сосредоточилась на записи выступления Тан Нин на сцене. Когда она потянула Хан Юйфаня к себе: «Послушай, Тан Нин хотела, чтобы ее узнали. Она знала, что самая большая разница между ней и мной – наши ноги. Она сделала это нарочно. Юйчжоу, Тан Нин не такая. Она не в первый раз тебя заменяла». Глубоко внутри Хан Юйфань по-прежнему доверял Тан Нин. «Так что ты хочешь сказать, что ты доверяешь Тан Нин больше? Не будь глупцом, Юйфань. Произошел инцидент. Нужно назначить виноватого. Ты действительно хочешь потерять контракт? Ты хочешь всем рассказать, что это ты был тем, кто просил Тан Нин заменить меня? Если так, то мы обречены. Что ты предлагаешь? Поскольку ты и Тан Нин скоро женитесь, она уйдет из индустрии. Ради Тяньи Entertainment тебе нужно сделать объявление. Тебе нужно сказать всем, что ты не знал об этом инциденте, и все это просто было попыткой Тан Нин создать шумиху вокруг себя. Поэтому она действовала у нас за спиной». Мо Юйчжоу решила полностью свалить вину на Тан Нин. «Полагаю, в этих обстоятельствах это единственное, что мы можем сделать». Хан Юйфань кивнул в знак согласия. Однако, как только он пытался связаться с его PR-менеджером, ему позвонил его помощник. «Быстрее, президент Хань! Проверьте заголовки статей! Менеджер Тан Нин только что выложил важные новости». Хан Юйфань быстро вошел в онлайн, чтобы поискать заголовки. К его удивлению, менеджер Тан Нин уже была на шаг впереди них. Она рассказала, что Хан Юйфань заставлял Тан Нин заменять Мо Юйчжоу несколько раз в прошлом и представила сравнение двух моделей в качестве доказательства. Она также жаловалась, что маленькие компании склонны запугивать людей, и указала, что Тан Нин подвергалась издевательствам на протяжении многих лет. В гневе Хан Юйфань быстро связался с менеджером Тан Нин. «Лун Цзэ, ты с ума сошла?» С другого конца провода раздался смех Лун Цзэ. Она спокойно ответила: «Я давно хотела бросить эту твою паршивую компанию». Юйфань, это была Тан Нин. «Быстрее, давай сделаем встречное заявление, обвиним ее в самопиаре». Без колебаний Хан Юйфань немедленно связался со своими контактами в СМИ и убрал новости Лун Цзэ. Он быстро заменил их новостями о попытках Тан Нин создать ажиотаж. В одно мгновение Тан Нин и Тяньи Entertainment стали самыми частыми поисковыми запросами с разными ответами. Никто не знал об отношениях между Тан Нин и Мо Тином. И так, не считая Тан Нин, никто не был достаточно храбр, чтобы оскорбить Хан Юйфаня. Тан Нин определенно вытащила короткую палочку в жребии, навлекая на себя невероятное количество оскорблений в интернете. Когда все думали, что игра закончилась, запрос «Тан Нин заменяла» внезапно подскочил к вершине поискового рейтинга. Результаты поиска вели к новостям, что Лун Цзэ выпустил ранее показывающих, что Тан Нин была настоящей жертвой. Конечно, история Лун Цзэ вышла первой, и жители сети уже сделали выводы. Тан Нин так часто подменяла Мо Юйчжоу, не вызвав при этом никаких проблем. Это стало горячей темой в интернете. Онлайн-сообщество согласилось, что Тан Нин была пострадавшей стороной. В недоумении Хан Юйфань поднял трубку и связался со своим пиарщиком, приказав ему вложить больше денег, чтобы убрать новости Тан Нин. Между тем Мо Тин разговаривал с представителями мейнстримных СМИ: «Если новости о Тан Нин исчезнут из поиска, ваши компании закрываются». Глава 5. Первая брачная ночь. СМИ не могли позволить себе оскорблять Хай Жуй Entertainment, хотя они не понимали, почему Мо Тин помогал Тан Нин. Даже Лун Цзэ не понимала, отчего их план прошел так гладко. Первоначально она ожидала, что все это займет несколько дней. «Тан Нин, скажи мне, ты нашла поддержку в другой компании?» «Нет», — ответил Тан Нин, взглянув на мужчину рядом с ней. «Однако у меня действительно есть человек, который помогал мне, оставаясь в тени. Но я не могу раскрыть его». «Ха-ха-ха, хорошо. Поговорим об этом позже. Одной мысли о том, что Хан Юйфань взбесился, достаточно, чтобы я была довольна». Лун Цзэ предполагала, что Тан Нин получала помощь от своей семьи. Она понятия не имела, что Тан Нин на самом деле стала женой короля развлечения Мо Тина. «Ты пытаешься воспользоваться этой возможностью, чтобы разделаться с Тяньи?» Мо Тин задал вопрос, когда он элегантно нарезал стейк перед ним. Я не позволю им так легко отделаться. Я собираюсь сбросить их с их насиженных мест», – пояснила Таннин. «Кроме того, я уже решила вернуться в модельный бизнес. К сожалению, моя популярность не так высока, как раньше, и именно поэтому Тяньи может пригодиться». «Ты так говоришь, потому что сердишься. Что, если однажды ты перестанешь, что я решила? О том я уже не пожалею. И тем более не передумаю», – уверенно сказала Таннин. «Когда она влюблена, она могла любить всем сердцем. В ненависти она могла разорвать человека своими голыми руками». Вдобавок ко всему, прошло довольно приличное количество времени, как появились известия о появлении Таннин на сцене. Но Хань Юйфань даже не позвонил ей ни разу. Вместо этого он публиковал новости, которые могли бы легко опорочить Таннин. Она никак не могла позволить Хань Юйфаню снова причинять ей боль. Мо Тин молчал, но он уже был заинтригован Таннин. Таннин не была глупой, на самом деле она была очень умна. Она знала, что ничего не сможет скрыть от Мо Тина, поэтому она быстро выложила все карты на стол. Хорошее ли или плохое, в конце концов, все, что оставалось, это доверие. «Я попросил своего помощника забронировать комнату в этом отеле. Сегодня вечером мы туда едем. Мой дом – не вариант». Уши Таннин покраснели, она ответила кивком. «Решать тебе». Между тем Хань Юйфань мелькал тут и там, пытаясь прийти к соглашению со средствами массовой информации и его деловыми партнерами. В связи с новостями о беременности Мо Юйчжоу, мысль о Таннин даже не всплывала в его сознании, и ему было все равно, где она была. После романтического ужина Таннин направлялась за Мо Тином, когда он ее привел в президентский люкс. Удивительно, но это был не простой президентский номер, а свадебный. В таких сжатых сроках Мо Тин каким-то образом сумел так много подготовить для нее, она не могла не почувствовать себя тронутой. Мо Тин почувствовал нервозность, исходящую от Таннин. Он снял пиджак, повернулся к ней и сказал: «Сначала я приму душ, чтобы у тебя было время на решение. Если ты все еще не уверена, мы можем отсрочить нашу брачную ночь на неопределенный срок». Таннин была благодарна за его внимательность, но они уже были женаты. Какое право она имела потакать своей детской нерешительности? Подумав об этом, Таннин распахнула дверь и направилась в ванную. Мо Тин удивленно уставился на нее, когда она протянула руку и крепко обняла его. «Я не жалею». «Ты уверена, когда я сделаю тебя моей, у тебя больше не будет возможности передумать?» Мо Тин сдерживался. Его низкого сексуального голоса было достаточно, чтобы задеть струны в чьей угодно душе. «Я уверена». Услышав ее ответ, Мо Тин сорвался. Одной рукой он схватил Таннин за талию и прижался губами к ее губам. Другой рукой он расстегнул платье, которое уже было мокрым. Мозг Таннин гудел. Раньше она никогда не испытывала такого поцелуя, настолько волшебного, что она теряла контроль. Стоя под душем, Таннин смотрела на Мо Тина. Поддавшись гипнозу, она осмотрела его. Она заметила родинку на мочке его уха, похожую на алмаз, и его глаза, которые смотрели на нее, пылая страстью. Однако, когда пришло время заняться чем-то еще, он не спешил. Вместо этого он завернул ее в полотенце и на руках вынес из ванной и положил ее на одеяло с розовыми лепестками. Впоследствии его высокое тело прижало ее к кровати. Он уже позаботился о защите. Однако, как только он собрался войти в нее, он почувствовал препятствие. Таннин скрикнула от боли. Мо Тин быстро отстранился, обернув ее в одеяло. Первоначально он думал, что раз Таннин была в индустрии развлечений, и она уже была в отношениях с Хань Юйфанем, это не мог быть ее первый раз. Но сейчас он был уверен, она никогда не занималась этим раньше. Что не так? Таннин заметила, что Мо Тин остановился и не могла не поднять голову, чтобы спросить его. Ее лицо покраснело. «Продолжим в другой раз». Мо Тин был удивлен. В то же время он переживал из-за недопонимания. «Ты недоволен мной? Если бы я продолжил, тебе бы было больно». Мо Тин надел халат и вернулся на кровать, пытаясь контролировать свои желания. Он не хотел, чтобы первый раз Таннин был неудачным. «Почему ты не сказала, что у тебя нет опыта?» «Как я должна была преподнести что-то подобное?» Таннин ответила, прижимаясь к плечу Мо Тина. «Ты узнал бы сам». «В любом случае, что это сейчас было? Мы сделали это?» «Независимо от того, сделали мы это или нет, ты теперь мисс Мо». Ты не сможешь убежать. После того, как он заговорил, Мутин встал, поднял Таннин и направился к ванной. Позволь мне посмотреть. Глядя на встревоженное выражение лица, Таннин не могла не рассмеяться. Ты не похож на свой имидж во внешнем мире. Как ты думаешь, на что я похож? Мутин аккуратно положил Таннин в ванную и включил воду. Начальник с полным контролем над жизнями своих артистов. Человек без чувства человечности. Для других людей я действительно таков. Мутин выразился искренне. Но ты – другое. Ты моя жена и доверяешь мне. Я покажу тебе свое истинное я. Тем не менее, Таннин, я должен предупредить. Для меня ложь – это ложь. Если ты предашь мое доверие, я никогда не прощу тебя. Таннин удобно расположилась, ее нос почти касался Мутина. Какое совпадение? Я думаю, то же самое. Ту ночь их физическая связь технически достигла лишь половины, но их сердца сблизились. На следующее утро Таннин проснулся от ослепительных лучей солнца, сияющих через окно. К ее удивлению, место рядом с ней уже было пустым. Таннин думала, что Мутин уже ушел, но он действительно терпеливо ждал ее в гостиной, просматривая документы. «Я приготовил для тебя новую одежду в ванной. Мы уходим после того, как ты приведешь себя в порядок». Таннин послушно кивнула, поворачиваясь к ванной. В тот момент ее телефон вдруг зазвонил. Это был Хань Юйфань. Таннин неловко посмотрела на Мутина, когда он очаровательно поднял бровь и спросил. «Ты хочешь, чтобы я взял трубку?» Глава 6. Возвращение в индустрию. «Нет, сейчас не время». Мутин знал, о чем она думает, поэтому он взял телефон и протянул ей. Таннин не отошла, чтобы поговорить. Вместо этого она уверенно нажала кнопку ответа прямо перед Мутином. «Таннин, где ты сейчас?» «Я боялась, что репортеры найдут меня, поэтому я нашла, где можно спрятаться», – спокойно ответил Таннин. «Значит, ты ничего не знаешь об этом инциденте с Лун Цзэ?» Хан Юйфань спрашивал терпеливым тоном. «Что случилось с Лун Цзэ? Место, в котором я прячусь, находится в глуши, поэтому я не в курсе того, что происходит снаружи. Что случилось?» Таннин изо всех сил старалась изобразить любопытство. «Благодаря твоему менеджеру у Тяньи теперь проблемы. Возвращайся в офис, я собираюсь устроить пресс-конференцию. Таннин, я рассчитываю на тебя. Нужно очистить имя Тяньи». «Пресс-конференция?» Больше похоже на еще одну возможность свалить всю вину на Таннин. «Неужели он действительно думал, что она такая наивная?» Таннин с отвращением повесила трубку, когда Мутин вдруг заговорил. «Я уже сохранил свой номер в твоем телефоне. Если я буду нужен, позвони и дай мне знать». «Спасибо, Мутин». «Ты не должна меня так звать». Мутин развернулся и потянул Таннин к себе. «Назови меня как-то еще, или я тебя не отпущу». Таннин покраснела, когда она застенчиво прошептала. «Муженек». Редкая улыбка появилась на лице Мутина. «Пойдем, я довезу тебя до работы. Помни, что ты обещала. Не приближаться к другому мужчине». Таннин хорошо понимала, о чем говорил Мутин. Она ответила обнадеживающей улыбкой и посмотрела в глаза Мутина. Сердце Мутина замерло. У них не оставалось слов. Всего за 40 минут Мутин довез Таннин к Тяньи Интертеймент. Будучи королем развлечений, он знал все самые мрачные секреты этой индустрии. Поэтому ему было любопытно, как Таннин намеревалась перевернуть ситуацию, чтобы вернуть свою позицию топ-модели. Таннин знал, на что она шла. Было ясно, что это была игра, в которой ей приходилось скрывать свои тузы в рукаве, в то время как ее соперники уже расставляли сети. Если бы она провалилась, ей оставалось только признать поражение. Выйдя из машины Мутина, она добралась до здания через дорожку, скрытую от посторонних взглядов. Как только сотрудники заметили Таннин, комната была наполнена смешанными реакциями – отвращение, ненависть и насмешки. Как будто они были уверены, что откровения Лун Цзэ были организованы Таннин. Таннин сделала вид, что не замечает. Она подошла к кабинету Хань Юйфаня и толкнула дверь. Ее взгляд уткнулся в затылок Хань Юйфаня. «Ты вернулась!» Хань Юйфань обернулся, сдерживая свой гнев. «Расскажи мне, что произошло?» «Таннин, ты уверена, что ничего не знаешь об инциденте с Лун Цзэ?» Хань Юйфань бросил стопку газет перед Таннин. Он сердито допрашивал ее. «Если она не получала распоряжение от тебя, как она вообще осмелилась это сделать?» «Юйфань, мы скоро женимся. Зачем мне делать что-то подобное?» Разве это не оттолкнет тебя?» Таннин прикусила язык, когда она невидно глядела на него. «Тогда как ты объяснишь, почему звезда короны оказалась у тебя на лодыжке? Ты прекрасно знала, что самая большая разница между тобой и Юджоу – ваши ноги». Таннин смотрела на Хан Юйфаня, когда он допрашивал ее. Она вспомнила предыдущие несколько случаев, когда Хан Юйфань защищал Мо Юджоу подобным образом. Она когда-то думала, что это все от того, что он пытался защитить свою растущую карьеру. Поэтому она была готова стерпеть обиду. Но теперь стало ясно. Единственное, что он хотел защитить, это Мо Юйджоу. «Я не могла надеть звезду короны ни на что, кроме своих лодыжек. Помощник Мо Юйджоу присутствовал там. Можешь спросить его». «Я уже спросил его, и он сказал, что ты сама приняла решение», – продолжал Хан Юйфань. «Юйфань, я твоя невеста, но ты скорее поверишь постороннему?» Тан Нин изобразил разочарование, продолжая наблюдать за реакцией Хан Юйфаня. «Вчера мы должны были расписаться. Слишком поздно что-то говорить, ущерб уже нанесен. HF уже уведомил суд о своем намерении подать иск на Тиньи за нарушение контракта. И благодаря твоему менеджеру негативная реакция общественности сейчас все усугубляется. Ты возьмешь на себя ответственность за это». Хан Юйфань снисходительно посмотрел на Тан Нин. От него веяло аурой всемогущего бога, отделяющего зерна от плевел. «Скоро ты станешь моей женой. Я не хочу, чтобы моя жена вредила моей карьере. Вот почему. Тан Нин, ради Тиньи, ты должна выйти в свет и объяснить общественности, что весь беспорядок создал твой менеджер ради саморекламы. И это не имеет ничего общего с Тиньи». «Признаться, что это был мой менеджер, все равно, что выставить виноватым меня. Разве это не ты позвал меня заменить мою Джоу?» Таннин воскликнула. «Юйфань, это все потому, что я должна выйти за тебя. Ты собираешься мной пожертвовать?» «Мне все равно. Ты виновата, что тебя вычислили». Как только эти слова слетели с его губ, Хан Юйфань, должно быть, почувствовал, что зашел слишком далеко. Он быстро успокоился и протянул руки, чтобы обнять Тан Нин. Однако она отреагировала, оттолкнув его. «Тан Нин, я не сдержался. Это единственный случай. После того, как мы поженимся, я обещаю хорошо обращаться с тобой». Конечно, Тан Нин сдержала слезы и кивнула. «Я сделаю это не потому, что признаюсь в создании этого беспорядка, но потому, что я хочу защитить твою карьеру. Но следующего раза не будет». «Да, я обещаю, что это последний раз». На самом деле Хан Юйфань знал, что Тан Нин снова подастся в следующий раз. Особенно после того, как они поженились бы, с характером Тан Нин ее легко было контролировать. «Пресс-конференция состоится сегодня в 3 часа. У нас будет собрание через минуту, чтобы посмотреть твой сценарий». «Хорошо». Тан Нин перестала плакать и заставила себя посмотреть в глаза Хан Юйфаня, как и всегда. Но как только она вышла из комнаты, ее глаза охватил холод. Это было невероятно, чтобы она снова взяла на себя вину за поступки Хан Юйфаня. Тщательно все обдумав, она вернулась в свою комнату и позвонила своему менеджеру. «Лун Цзэ, Хан Юйфань пытается использовать меня в качестве щита». «Ха-ха! Тан Нин, скажи мне, что делать?» Ее менеджер была полна боевого духа. «Я заявлю, что я сама создала все проблемы и извинюсь. После этого я хочу, чтобы ты анонимно опубликовала фотографии Хан Юйфаня и Мо Юйджоу из больницы». «Ха-ха, конечно! Я даже придумал отличный заголовок. Интрига. Босс Тяньи пойман с поличным. Самый большой лжец». Тан Нин не могла не расхохотаться, прежде чем она начала извиняться. «Извини, Лун Цзэ, что втянула тебя во все это. Тан Нин, раз ты решила начать все сначала, я помогу тебе вернуться и стать супермоделью. На самом деле, международной супермоделью». Хан Юйфань, ты безжалостен. Международная супермодель? Она никогда не заглядывала так далеко. Она просто хотела сконцентрироваться на насущном. Заставь Хан Юйфань и Мо Юйджоу встретиться с последствиями. Полдень, незадолго до встречи в Тяньи, Хан Юйфань, который давно не обедал с Тан Нин, вдруг решил вытащить ее в милый ресторанчик внизу. Он даже заказал столик и организовал обед при свечах. Глядя на цветы и свечи, Тан Нин никак не отреагировала. Она села, когда Хан Юйфань отодвинул свой стул. «Я заказал твой любимый стейк без костей». Тан Нин была удивлена на мгновение, она потеряла дар речи. Оказалось, что даже после 5 лет совместной жизни Хан Юйфань все еще знал, что ей нравится. «Что такое? Тебе не нравится?» Когда Таннин собиралась ответить, рядом с ними появился шеф-повар, держа поднос. Он повернулся к Таннин. «Мисс Тан, сегодня мы подаем ваш любимый стейк из филе. От имени ресторана Фредерик поздравляю вас с вашей свадьбой». Услышав это, выражение Хань Юйфаня изменилось. Он был слишком смущен, чтобы что-то сказать. Он просто тихо отодвинул тарелку Таннин. «Твои вкусы изменились». «Спасибо, но мы еще не женаты», — пояснила Таннин, игнорируя Хай Юфаня. «Вы поистине внимательны. Я упоминала об этом только однажды, и вы запомнили». Шеф-повар ушел, и Таннин повернулась к Хан Юйфаню. «В следующий раз я обязательно запомню, что любит моя жена», — Хай Юфань напомнил себе. «Поторопись, давай есть. Нам еще нужно вернуться и обсудить сценарий». Таннин усмехнулась про себя, но сохранила свое самообладание. В этот момент она получила смс с темой 08-19. Когда она открыла его, она поняла, что это сообщение от Мутина. 8-19, вчерашний день их свадьбы. Это стейк от меня. То, что сказал шеф-повар, поздравление с нашей свадьбой. Таннин рассмеялась и напечатала ответ, держа руку под столом. Откуда ты знал, где я буду? У меня есть свои методы узнавать то, что я хочу знать, спокойно ответил Мутин. Таннин вцепила свой телефон и оглядела ресторан. Однако Мутина нигде не было видно. Хотя она не знала, как ему удалось организовать что-то настолько остроумное, что она чувствовала, что он где-то рядом. У него была аура короля, которую никто не мог игнорировать или отрицать. «Таннин, на что ты смотришь?» Хан Юйфань спросил, махая руками перед ее глазами. Ее взгляд содержал много вопросов. «О, ничего». Таннин покачала головой и спокойно сменила тему. «Юйфань, когда мы поедем и зарегистрируем наш брак?» «После того, как все уляжется. Ты же понимаешь, что предстоящий конкурс, премия 10 лучших моделей, станет возможностью для Мо Юй Джоу, чтобы продвинуться в карьере». «Таннин, ей повезло, что ты...» «В противном случае, на этот раз, будущее Юй Джоу в индустрии было бы под вопросом». Хань Юйфань налил Таннин красное вино и поднял свой бокал. «Я помогу тебе получить то, что ты заслуживаешь». Таннин мягко улыбнулась, ямочки на щеках окутывали ее еще большей красотой. Однако Хань Юйфань в настоящее время ее вообще не замечал. Его сердце уже было околдовано годами соблазнений в постели с Мо Юй Джоу. Итак, он понятия не имел, что слова Таннин имели двойное дно. «Таннин, тебе пришлось пережить...» Таннин знала за все, что она должна была сделать, сегодняшний обед был просто небольшим призом. Однако эта награда была всего лишь фасадом, чтобы скрыть его истинные намерения. Кроме того, после пресс-конференции свяжись со своим менеджером. Похоже, мы должны будем привлечь юристов, чтобы разобраться с ней. Хорошо. Таннин ласково улыбнулась. Однако она бы не позволила ему и пальцем тронуть Лун Цзы. 14.00. В главном зале Тиньи собрали журналы из всевозможных СМИ. Их всех интересовало, что Таннин должна была сказать. У всех были вопросы к Таннин. Почему она внезапно скрылась из виду? Почему она подписалась на замену Мо Юй Джоу? С тех пор, как она ушла из бизнеса, она не давала никаких инфоповодов. Трудно было раскопать в ней что-нибудь негативное. Сегодня для них была прекрасная возможность. 3 вечера. Одетая в простую одежду, Таннин появилась вместе с телохранителями рядом с ней. Она медленно вышла на сцену и повернулась к толпе. Репортеры боролись за то, чтобы первыми расспросить ее. «Таннин, ваше имя занимает первое место в поиске, и оно там и остается. Заплатили ли вы за эту позицию?» «Таннин, вы и Мо Юй Джоу модели Тиньи, но в последние годы только она была в центре внимания. Компания не давала вам расти. Так что, вы завидовали ее славе?» «Таннин, вы устроили этот скандал для черного пиара?» Видя эту хаотичную сцену, сотрудники компании быстро вышли вперед, чтобы сдержать репортеров, поставив все под контроль. Наконец, Таннин позволили говорить. «Прежде всего, я хочу извиниться перед каждым за то, что навредила имиджу компании и посеяла сомнения в добропорядочности мисс Мо Юй Джоу. На шоу «Звезды короны» я сама приняла решение выйти на сцену за спиной моей компании и Мо Юй Джоу. Все, что произошло, не имеет ничего общего с моей компанией Тяньи и мисс Мо Юй Джоу. Я действительно пыталась создать волну хайпа, но мой менеджер не имеет к этому никакого отношения. Я просто использовала ее. Я решила взять на себя всю ответственность. Спасибо за ваше терпение, это все. После того, как Тан Нин высказалась, зал разбушевался. Журналистам было не по себе. Они никогда не видели, чтобы знаменитость признавала в своих поступках так легко и прямолинейно. Другие люди попытались бы извертеться, но она взяла на себя всю вину, заявив, что это не имеет никакого отношения к ее менеджеру, компании или Мо Ю Джоу. Тан Нин думала, что все кончено, но Хан Юйфань подготовил кое-что еще. Чтобы подтвердить, что она искала скандала ради пиара, он приказал режиссеру подойти к Тан Нин и обратиться к представителям СМИ. Это был не первый случай, когда она делала что-то подобное. Но наша компания даст ей последний шанс. Тан Нин, надеюсь, вы сможете научиться на своих ошибках и не переходить через черту. Не первый случай? Цель этих слов заключалась в том, чтобы растоптать заявление Лун Цзы. Теперь все выглядело так, будто каждый раз она заменяла Мо Ю Джоу. Она желала самопиара. Хан Юйфань, ты безжалостен. Тан Нин умолкла и коротко поклонилась СМИ. Затем под защитой персонала компании ее вывели из главного зала. В одно мгновение пользователи сети поддались ненависти. Поскольку Тан Нин во всем призналась, публика видела только то, что было на поверхности, и она пылала гневом. Даже сотрудники Хай Жуи посмеивались над ней. Уходя со встречи, Мо Тин подслушал обсуждение среди своих сотрудников. Он повернулся, чтобы посмотреть на своего помощника, который быстро рассказал о том, что произошло сегодня на пресс-конференции. «Президент, вы хотите что-то сделать в помощь мисс Тан?» «Не совсем так. Я хочу посмотреть, как она сама справится с этим», – мягко ответил Мо Тин. Он уже упоминал, что ему было любопытно, как отреагирует Тан Нин, поскольку он помогал ей последние два раза. Он хотел посмотреть, как она сама решит этот вопрос. Как жена Мо Тина, она действительно не смогла бы выдержать такого давления. Глава 8. Фото и видео. Независимо от всего прочего, тот факт, что Тан Нин вышла и призналась в создании скандала, полностью восстановил репутацию Тяньи. Переговоры с HF были успешными, поскольку они приняли извинения Хан Юйфаня, а вместо их лица бренда была передана Мо Ю Джоу, как и предполагалось первоначально, так как она тоже пострадала. После этого инцидента ее популярность стремительно возросла. Тяньи Интертеймент и Мо Ю Джоу оправились от инцидента без последствий, но Тан Нин была полностью растоптана. В одно мгновение в поиске начали появляться слова «королева хайпа», «модель-заговорщица» и другие подобные термины, и все результаты поиска вели к дискуссиям, наполненным оскорблениями. Тан Нин сидела в своей комнате, просматривая новости. Она изо всех сил старалась сохранять спокойствие, потому что знала, все, что она переживает сейчас, скоро вернется им сполна. Хан Юйфань и Мо Ю Джоу пострадают в 10 раз больше. Однако в настоящее время в глазах общественности ее имидж был уничтожен. Даже уборщица не могла не обдать ее презрительным взглядом. «Мисс Тан, не могли бы вы убрать свои драгоценные ноги? Разве вы не видите, что я здесь убираюсь? Не похоже, что у вас есть работа, но вы все равно приходите сюда каждый день. У меня ужасно болит спина от уборки после вас». Выражение Тан Нин похолодело. Несмотря на то, что она опустилась до такого низкого уровня в своей карьере, это не значит, что она позволила бы кому-либо наезжать на нее. Она подняла трубку и позвонила Хан Юйфаню, поставив звонок на громкую связь, чтобы уборщица могла слышать их разговор. «Юйфань, моя позиция в этой компании настолько низка, что даже уборщица смотрит на меня сверху вниз. Узнай ее имя и сообщи в отдел кадров, чтобы ее убрали», — без колебаний ответил Хан Юйфань. Тан Нин повесила трубку и посмотрела на уборщицу холодным взглядом. «Мой спокойный характер еще не значит, что вы можете так небрежно со мной общаться. Я уже не модель, но я все еще являюсь членом семьи Тан. Если бы я захотела, я могла бы вас оставить безработной навсегда, даже не пошевелив пальцем». Лицо уборщицы побледнело. Она обливалась холодным потом. Она никогда не думала, что Тан Нин может быть такой пугающей. Она быстро поклонилась, извиняясь. «Извините, мисс Тан, я больше никогда этого не сделаю. Даже если вы выше других, вы должны относиться к другим одинаково, не говоря уже о том, что вы находитесь ниже других». Тан Нин не хотела портить жизнь работницы, но ей пришлось преподать ей урок. Закончив разговор, она встала. Она получила СМС от Хан Юйфаня, предписывающее ей прийти в его офис. «Тан Нин, твоя репутация скатилась на самое дно, поэтому я устроил для тебя участие в некоторых мероприятиях. Надеюсь, ты сможешь искупить вину перед публикой. Раз Мо Юй Джоу пострадала, почему бы тебе не пойти к ней и не показать заботу? Может быть, ты получишь несколько баллов за сочувствие?» Тан Нин вглядывалась в лицо Хань Юй Фаня и спросила себя, почему она никогда не замечала, каким бесчестным он был. Мо Юй Джоу, очевидно, воспользовался этой возможностью, чтобы унизить ее. Хань Юй Фань на самом деле предположил Тан Нин пойти и позаботиться о ней. «Тебе просто нужно устроить шоу перед камерами всего на несколько минут, когда кадры попадут в прямой эфир». Хань Юй Фань изначально подозревал, что Тан Нин откажется. Мо Юй Джоу использовала своего ребенка как рычаг давления против Хань Юй Фаня, чтобы заставить его выдвинуть такую необоснованную просьбу. Но Тан Нин неожиданно кивнула в знак согласия. «Ок, ты сделаешь это? С тех пор, как Мо Юй Джоу травмировалась, у меня не было возможности навестить ее. Это идеальный шанс», – ответила Тан Нин, сдерживая себя. «В таком случае я найду людей, кто будет сопровождать тебя. На улице целая толпа репортеров». Тан Нин оставалась спокойной и собранной, хотя ей было известно, что намерения Мо Юй Джоу были издевательством. Она знала, чем сильнее и властнее Мо Юй Джоу чувствовала себя сейчас, тем больнее будет падать. Кто посмеется последним, еще предстоит определить. Вскоре после этого Тан Нин села в машину помощника Хань Юй Фаня и направилась в больницу Тяньхэ. По дороге она писала Мо Тину. «Муж, не переживай ни о каких новостях, которые ты обо мне увидишь. У меня есть план. Кроме того, сегодня я хочу вернуться домой. Ты можешь отправить кого-то, чтобы забрать меня из больницы Тяньхэ? Я же не знаю, где наш новый дом». Мо Тин получил сообщение Тан Нин посреди встречи. Он сделал паузу, заставив всех топ-менеджеров компании переглянуться в удивлении. Какое богоподобное создание имеет на него такое влияние? Мо Тин проигнорировал реакции окружающих. И все, на чем он мог сосредоточиться, был жалобный тон Тан Нин. Он быстро ответил: «Хорошая девочка, я подберу тебя позже». Получив сообщение Мо Тина, Тан Нин не могла не представить выражение его лица, когда он называл ее «хорошей девочкой». На ее лице появилась сладкая улыбка, и ее глаза изогнулись, как два полумесяца. В этот момент помощник Хан Юй Фани посмотрел на Тан Нин в зеркало заднего вида. «Ты все еще можешь ухмыляться, но подожди, пока ты узнаешь, что тебя ждет». Тан Нин знала, что весь мир в настоящее время был враждебен к ней, но она заставила себя не переживать о том, что думали другие. Пообщавшись с Мо Тином, она направила сообщение своему менеджеру. «Лунь Цзэ. Хань Юй Фань устроил мне встречу с Мо Юй Джоу в больнице. Я почти там. Ты готова?» Любой проницательный человек мог бы сказать, что его любовница использует это как возможность унизить тебя. Думает ли она, что она сможет это сделать? «Я давно готова. Я уверена, что это будет потрясающее шоу. У меня есть фотографии и видео. Можешь выпустить фотографии? Побереги видео на потом. Я хочу дать Хань Юй Фаню и Мо Юй Джоу некоторое время, чтобы они переругались». «Ясно. Мы должны подождать подходящего времени. Когда они будут в худшем положении, я выпущу видео и нанесу фатальный удар». Лун Цзэ была ненормально взволнованной. «Я хочу, чтобы Мо Юй Джоу упала, когда она будет на самой высшей точке». «Тан Нин, хотя тебя все ненавидят, все еще есть меньшинство, которое на твоей стороне. Похоже, это может пригодиться. Лун Цзэ, пожалуйста, будь осторожна». После разговора со своим менеджером Тан Нин немедленно удалила всю переписку, когда уголки ее губ слегка изогнулись вверх. Мо Юй Джоу сидела в постели в одной из частных палат. Одна мысль о возможности унизить Тан Нин на мгновение заставила ее глаза мерцать. Никогда в ее самых смелых мечтах она не думала, что Тан Нин окажется настолько глупа, чтобы взять на себя всю вину. «Юй Джоу, Тан Нин почти приехала. Когда она придет, включатся камеры. Будет трансляция в течение 3 минут. Через мгновение я попрошу войти врача, чтобы сменить повязки. В то же время я собираюсь заставить Тан Нин омывать твои ноги». «Этот день наконец настал», – воскликнула Мо Юй Джоу. С этого момента она поклялась продолжать подниматься все выше и выше. Она собиралась пройтись по репутации Тан Нин. забрать себе Хан Юйфаня и стать первой леди Тяньи. С этого момента все будет только ради тебя. Кроме того, ежегодная премия 10 лучших моделей будет в твою пользу. Тогда ты будешь на один шаг ближе к титулу топ-модели. Мо Юджоу медленно обнажила свои зубы. Это было лучшее, о чем она когда-либо мечтала. Когда все шло так гладко, ее высокомерие возрастало. Глава 9. Я не собираюсь извиняться. От больницы исходил обычный неприятный запах. Тан Нин вошла в больницу в сопровождении помощника Хан Юйфаня. Она все еще была в одиночестве и без единого помощника, кто бы мог ее поддержать. Посмотрев в сторону палаты Мо Юджоу, Тан Нин могла видеть помощника Мо Джоу, охраняющего дверь. Это был тот человек, который в день шоу утверждал, что она приняла все решения самостоятельно. Он сбросил на нее всю вину. «Вот и ты», — сказал он, когда глядел ее сверху вниз взглядом сноба. Он намеренно пытался создать проблемы для Тан Нин. «Подожди здесь, Юджоу все еще отдыхает». Тан Нин подняла сумочку двумя руками и посмотрела помощнику Мо Юджоу прямо в глаза. Медленной и нежной интонацией она расспросила. «Ты знаешь мою фамилию?» «Чепуха! Кто же не знает твоей фамилии, Тан?» «Поскольку ты знаешь, что моя фамилия Тан, тогда ты должен знать о моем происхождении, как маленький помощник осмелился быть таким высокомерным передо мной». «Я...» «Это Тан Нин? Пожалуйста, заходи». Мо Юджоу услышала голос Тан Нин и разочаровалась в своем помощнике. Если он хотел пойти против Тан Нин, нужно было поступать иначе. В конце концов, ее все еще прикрывала семья Тан, хотя они обращали на нее меньше внимания, чем когда она еще была известна. Тан Нин задрала голову и вошла в палату, игнорируя сердитого помощника. Увидев Мо Юджоу на кровати и с одной травмированной ногой, она улыбнулась. «Юджоу, ты в порядке?» Тан Нин знала, что Мо Юджоу намеренно повредила ногу, чтобы не дать Хай Юфаню жениться. Эта женщина такая безжалостная. Я слышала от президента Хань, что мы снимем 3-минутную трансляцию, верно? Тан Нин, мы как сестры. Я более чем готова тебе помочь с этим, чтобы ты могла искупить вину перед публикой. Тан Нин поколебалась на мгновение. Она не могла поверить, какой бесстыдной Мо Юджоу была. Она была почти на том же уровне, что и Хань Юйфань. Правда об инциденте была известна только им троим. Но Мо Юджоу вела себя так, будто ничего не случилось. Тан Нин выглядел немного расстроенной, когда она сказала сердитым тоном: «Я просто пришла навестить тебя. Тебе действительно не нужно быть такой вежливой». «Правильно, мы уже подготовили для вас сцену. Через мгновение к вам зайдет врач, чтобы сменить повязки, Юджоу. В это время, чтобы подчеркнуть вашу искренность, мы договорились о том, чтобы вы вымыли ноги Юджоу. Общественность увидит, как вы сожалеете». «Этого достаточно». Тан Нин сердито перебила их. «Мо Юджоу, мы с тобой обе знаем правду. Разве ты не думаешь, что пора остановиться?» «Тан Нин, о чем ты говоришь? Я ничего не понимаю». «Тебе обязательно переворачивать все с ног на голову?» Голос Тан Нин содержал обиду. «Если бы не Юйфань, я бы не терпела тебя все это время. Разве я недостаточно тебе помогла?» «Тан Нин, помимо того, что ты не хочешь извиняться, ты еще и клевещешь на других людей? Ты уже призналась, что устроила все это для саморекламы». Мо Юджоу была мастером актерского искусства. Она поддерживала ее невинный образ. «Я не собираюсь извиняться», — Тан Нин неожиданно сказала серьезным тоном. В это время помощник Мо Юджоу записал ее слова и сразу разместил видеоролик онлайн с заголовком. «Внимание, чайная сука тайно заявляет. Я не собираюсь извиняться». В одно мгновение поднялись 1000 волн, готовые обрушиться на Тан Нин. Репортеры стекались на место происшествия, но никто не мог перехватить Тан Нин. Она ушла, оставив Мо Юджоу в одиночестве, жалобно плачущей перед камерой. Первоначально я думала, что раз уж мы обе были моделями, я не собиралась акцентировать внимание на этом инциденте. Но Тан Нин зашла слишком далеко. Мало того, что она отказалась извиниться, она также бросалась оскорблениями. Так началась их война. Две модели, которые не знали, как контролировать себя перед публикой, устраивали слезную драму, привлекая внимание публики. Тяньи отреагировали быстро, выпустив заявление, извинившись перед публикой и заявив о своем намерении серьезно разобраться с Тан Нин. Они собирались ее уволить. В то же время фраза «Я не собираюсь извиняться» стала вирусной. Пока все оскорбляли Тан Нин, одна знаменитая онлайн-личность выпустила альбом с фотографиями. Альбом был озаглавлен. Не то чтобы Тан Нин не хочет извиняться, она и не должна извиняться. Альбом был заполнен фотографиями, обнимающихся Мо Ю Джоу и Хан Юй Фань. На фотографиях Мо Ю Джоу и Хан Юй Фань были в больнице. Хан Юй Фань был сверху. Глаза жителей сети засветили в шоке. Один популярный веб-сайт полнился требованиями. Покажите правду о ситуации с Тан Нин. Пост включал в себя все мелкие детали инцидента. Чтобы задать тон для всего повествования, он включал то, что Мо Ю Джоу и Хан Юй Фань изменяли. Пост давал четкий анализ того, как Тан Нин была вынуждена идти на компромисс, а затем это привело к тому, что ее унизили. Ради любви она была вынуждена взять на себя всю вину. В то же время любовница его жениха пользовалась ситуацией и унижала ее. Таким образом, скандал был раскрыт. Фотографии Хан Юй Фаня и Мо Ю Джоу распространились повсюду, и, наконец, пользователи сети обнаружили, что кроме инцидента с подменой, не было ни единой негативной новости о Тан Нин. Даже в новостях прежних трех лет все, что они могли найти, были ее фотографиями на сцене столь же красивой, как и сейчас. Эта женщина, которая отказалась от своей карьеры ради любви, никогда не пыталась объясниться. Даже после недавнего инцидента она сразу же сделала шаг вперед и взяла на себя полную ответственность. Господи, все неправильно поняли Тан Нин. Мо Ю Джоу действительно знала, как играть. Кто бы мог подумать, что Тянь И поиздевается над такой бедной женщиной. Игра снова перевернулась. Бесчисленные люди в интернете чувствовали вину за то, что ранее обсуждали Тан Нин. Их чувства к ней быстро вылились из темноты в свет. Пока все это происходило, Мо Ю Джоу была посреди интервью. Я больше не знаю, как объяснить ее бесстыдство. Репортер была поглощена интервью в тот момент, когда ее коллега внезапно вытащил свой телефон, чтобы показать ей что-то. Увидев фотографии, репортер подняла телефон и спросила Мо Ю Джоу. «Мисс Мо, эти фотографии настоящие?» «Что это?» – лицо Мо Ю Джоу побледнело. «Эти интимные фотографии с вами и генеральным директором Тяньи Хан Юй Фанем. Вы хотите, чтобы я подробно рассказала о том, что вы делаете на этих фотографиях?» Мо Ю Джоу остолбенела. Всего лишь мгновение назад она все еще плакала перед камерой, вызывая жалость. Теперь она вдруг превратилась в любовницу, которая соблазнила чужого жениха. В их глазах она ничем не отличалась от тех новых моделей, которые продавали себя, чтобы продвинуться в индустрии. Самое главное, она не могла найти никаких слов, чтобы оправдать себя. Журналистам было стыдно за нее. «Значит, эти фотографии реальны. Я полагаю, с одной стороны, вы плакались на камеру, а с другой вы крали чужого жениха». Внезапно вопросы женщины-репортера стали осложняться. «Нет, фотографии очевидны. Не говорите мне, что вы все равно будете отрицать это». «Нет, это все фейк. Все это часть плана Тан Нин». Мо Ю Джоу вдруг стала беспомощной перед камерой. «Больше не снимай, убирайся. Больше не хочу, чтобы меня снимали. Уходи». Женщина-репортер выпустила холодный «пф». Она презирала Мо Ю Джоу. «Мисс Мо, хотя мы все привыкли к индустрии развлечений, я все еще должна сказать вам следующее. Бог наказывает тех, кто имеет плохие намерения. Есть на свете справедливость. Отныне я не буду писать о Тан Нин ничего плохого». Мо Ю Джоу дрожала от страха. Как только журналисты ушли, она позвонила Хан Юй Фаню. «Юй Фань, ты видел фотографии?» «Что нам делать?» «Это просто фотографии. Что ты паникуешь?» «Компания уже работает над решением». Хан Юй Фань отвечал спокойно. Однако внутри он не был таким уж спокойным. Все это не только повлияло на будущее Мо Ю Джоу, но и на Тянь И. Но из-за этого он также навсегда может потерять Тан Нин. В конце концов, он унижал ее и обманывал. Тан Нин стоит за всем этим. «Если бы ты не задирала ее, ты думаешь, все это произошло бы?» После своих слов Хан Юй Фань сердито бросил трубку. Затем, найдя номер телефона Тан Нин, он позвонил. «Очевидно, твой телефон звонит. Тан Нин, поднимай трубку». На самом деле Тан Нин держала ее телефон в руках. Она представляла себе, как тревожно Хан Юйфань должен чувствовать себя прямо сейчас. Поэтому она решила не отвечать. Уйдя из палаты Мо Юйчжоу, Тан Нин нашла место, где можно было спрятаться, пока она ждала, когда Мо Тин отправит кого-нибудь забрать ее. К ее удивлению, Мо Тин решил приехать лично. «Тан Нин, садись!» Услышав его глубокий голос, вся тревожность ее сердца испарилась. Телефон продолжал звонить, но она бросила его на заднее сиденье машины Мо Тина. «Ты не собираешься?» Мо Тин показал в одну сторону его красивого лица. «Ты уже знаешь ответ!» Тан Нин ухмыльнулась. Ее целью было заставить Хан Юйфаня искать ее всю ночь и испытать, каково это. Глава 10. Преисполненная решимости возродиться. Мо Тин замолк и сосредоточил свой взгляд на человеке перед собой. Тем временем взгляд Тан Нин был сосредоточен на черной родинке на мочке уха Мо Тина. Было похоже, будто он родился с серьгой. Это придавало ему немного злую и опасную ауру. «Твой взгляд приглашает меня поцеловать тебя, обнять тебя или...» Тан Нин сохраняла ее нервозность. Она протянула руку и охватилась за руку Мо Тина, пытаясь избежать его страстного взгляда. «Прежде чем мы отправимся в наш новый дом, может, сначала съездим поужинать? После того, как мы поедем, можем ли мы, наконец, закончить то, что мы не закончили прошлой ночью?» Мо Тин беззаботно спрашивал ее. Тан Нин не могла скрыть своей нервозности, потому что в глубине души она знала, что она не сможет опять набраться смелости, как в прошлый раз. Мо Тин не собирался давить на нее. Он просто позволил ей держать его руку, когда он выдал пронзительную улыбку. По просьбе Тан Нин двое не поехали домой. Вместо этого они оказались в знаменитом парке цветущей вишни. Это было место, где Тан Нин часто встречалась с Хан Юйфанем для свиданий. Однако сегодня она собиралась полностью искоренить его из своего сердца. Итак, в конце концов она подняла трубку. «Я в парке цветущей вишни, где мы постоянно встречались в былые дни. Если ты все еще хочешь меня видеть, тогда встреть меня там». «Хорошо, я сейчас приеду». Хан Юйфан немедленно согласился. Хоть у него и был роман с Мо Юйчжоу, он никогда не собирался отказываться от Тан Нин, где он мог найти другую женщину, которую так легко водить за нос. Плюс, помимо того, как она была ему верна, у нее была хорошая семья, и у нее был покладистый характер. Тан Нин повесила трубку и посмотрела на Мо Тина, который сидел напротив. Честным, но подавленным голосом она обещала: «Это последний раз, когда я говорю с ним по телефону о наших отношениях. С того момента больше никогда». Мо Тин поднял брови, не сказав ни слова, он похлопал по сиденью рядом с ним, указывая, чтобы Тан Нин села рядом, придавая ей ощущение принадлежности ему. Тан Нин послушно села рядом. Двое смотрели в окно ресторана. Вскоре возле дерева цветущей вишни появилась тревожная фигура. «Хан Юйфань приехал!» Сколько раз в прошлом она стояла в том же месте, где сейчас стоял Хан Юйфань, наивно ожидая весь день. 5 из 10 раз она оставалась ни с чем. Искренность, которую она проявляла, была растоптана так легко, так что она хотела, чтобы Хан Юйфань испытал все это. «Это действительно сбавит твою ненависть?» — Мо Тин спросил, взявшись одной рукой за ее плечо, когда он посмотрел на фигуру перед ними. «Конечно, нет, но я хочу, чтобы он испытал все, через что я прошла, неважно, много ли или мало». Мо Тин вытянул свои длинные пальцы и схватил подбородок Тан Нин. Взглянув ей в глаза, он увидел деликатную женщину. Однако, когда она сталкивалась с эмоциональной болью, она могла разрешить такие вопросы быстро и чисто. «Я заказала фуа-гра. Официант сказал, что они прямиком из Франции. Я думаю, что это будет неплохо». Мо Тин опустил ее из объятий и удивленно улыбнулся. «Откуда ты знаешь, что мне нравится?» «Нетрудно указать предпочтение моего мужа». Тан Нин указала официанту начать подавать блюдо. «Давай есть, пока мы болтаем». Мо Тин посмотрел на ее розовые мягкие тонкие губы, его взгляд являл оттенок агрессии. «Но я не хочу болтать, я просто хочу поцеловать тебя». Хан Юйфань все еще стоял в том же месте. В это время наверху в ресторане Тан Нин и Мо Тин наслаждались едой. Тан Нин не любила разговаривать с Мо Тином о своей работе, и он это понимал. Помогая Тан Нин дважды, он увидел, что на этот раз она справилась сама. Эта маленькая женщина, конечно, не слаба. Однако, хотя она и не была слабой, она все еще была женой Мотина. Пока она была его женой, он хотел удостовериться, что она будет создавать другим проблемы, а не наоборот. В один миг прошел час. Хан Юйфань продолжал ждать, хотя он и терял терпение. За это время он постоянно пытался дозвониться до Таннин, но Таннин уже отключила все уведомления. В этот момент в глазах Таннин и Мотина он был похож на привратника, стоящего на страже под деревом. Наконец они закончили еду. Мотин взглянул вниз и спросил: «Ты хочешь и дальше смотреть на это?» «Нет, я хочу, чтобы ты помог мне переехать». Мотин кивнул и быстро оплатил счет, а затем сопроводил Таннин через боковую дверь. Вскоре после этого пара поехала в дом Таннин. Однако, когда Мотин собирался войти, Таннин попросила подождать его 5 минут снаружи. 5 минут спустя, когда он вошел в дом, все следы отношений Таннин и Хан Юйфаня исчезли. Таннин не пришлось избавляться от многого, так как Хан Юйфань все равно не часто задерживался. «Мотин, подожди немного, я собираюсь взять несколько вещей». Мотин осмотрел дом Таннин. Он нашел огромную фотографию в гостиной. Это была фотография Таннин, где она получала свой трофей модели номер 1. Если бы она никогда не бросала индустрию, она бы уже вышла на международный уровень. Через 5 минут Таннин появилась из своей спальни, держа в руках плюшевого медведя. «Это все мое имущество. Тебе больше не нужно ничего?» «Нет, я выброшу эти воспоминания», — Таннин уверенно покачала головой. Внезапно Мотин подтянул ее к себе и прижался к ней холодными губами. Сначала Таннин была удивлена, но вскоре после этого она закрыла глаза и ответила на поцелуй. Так продолжалось, пока руки Мотин не соскользнули под ее юбку. «Давай отложим остальное, пока не вернемся домой. Но теперь мой поцелуй облегчил твои воспоминания?» Таннин обняла Мотина. Она чувствовала его спокойное дыхание. С этого момента она не собиралась позволять никому причинять ей боль. Она собиралась сохранить то, что принадлежало ей, плотно сжав ладони. Возвращаясь к дереву цветущей вишни, Хан Юйфань прождал 4 часа. Он изначально собирался продолжать, но потом он принял телефонный звонок от Мо Юйчжоу. «Юйфань, ты где? Я у тебя дома. Я не могу тебя найти, у меня болит живот. Юйфань, почему ты не разобрался с фотографиями? Я боюсь, что меня так уничтожат». Хан Юйфань очнулся в одно мгновение и быстро бросился домой. Увидев Мо Юйчжоу, стоящую на одной ноге у двери, он не мог не подбежать к ней. «Я не позволю уничтожить тебя и не позволю уничтожить Тяньи». «Юйфань, у меня есть только ты, не бросай меня и ребенка». Хан Юйфань успокоил Мо Юйчжоу, нежно погладив ее по спине. В ту ночь он заставил своих сотрудников опубликовать заявление. Истина заключалась в том, что Мо Юйчжоу потеряла опору из-за травмированной правой ноги и случайно упала в объятия Хан Юйфаня, и оба приземлились на кровать. Это было совсем не то, как выглядело на фотографиях, где они не целуются на кровати. Самое главное, что в то время Хан Юйфань по-прежнему хотел пожертвовать Таннин, намекая, что это чей-то заговор, и говоря общественности, чтобы они не верили всему подряд. Глава 11. Таблетка от ненависти. После публикации новостей Хан Юйфань задействовал несколько влиятельных СМИ, чтобы они помогли очистить его репутацию. Последующие 3 дня он использовал каждый способ, чтобы вернуть профессиональную репутацию и имидж Мо Юйчжоу. Опять же, его намерения оставались тем же – свалить вину на Таннин. В конце концов, подобные сплетни обычно жили всего несколько дней, прежде чем публике надоедало. Как только появятся свежие новости, этот маленький скандал просто исчезнет в глубинах воспоминаний каждого. Очень скоро Мо Юйчжоу сможет вернуться к работе. Их план состоял в том, чтобы помочь Мо Юйчжоу выиграть премию лучших моделей, а затем объявить, что она собирается учиться за границей. В то время она могла тайно родить своего ребенка. Единственная причина, по которой Хан Юйфань был готов принять ребенка, состояла в том, что Мо Юйчжоу была его первой настоящей любовью, и она терпела его много лет. Вдобавок ко всему, Мо Юйчжоу в настоящее время имеет многообещающее будущее, поэтому он не собирался бросать курицу, несущую золотые яйца. У менеджера Таннин было выражение иронии на лице, когда она смотрела на новости пиар-агентств Хан Юйфаня. Она прокралась к дому Таннин и зашла, поскольку у нее были ключи, но, к ее удивлению, Таннин не была дома. Итак, из-за неопределенности она решилась позвонить Таннин. «Таннин, почему ты не дома?» Таннин набирала ванну для Мотина. Она рассмеялась. «У меня не было возможности сказать тебе. Я переехала». «Куда? Там безопасно? Хан Юйфань знает?» Таннин обернулась и посмотрела на Мотина, который только что вошел в ванную. Когда она собиралась объясниться, ее прервал Мотин, который не понял, что она разговаривает по телефону. «Тебе стоило оставить это на служанку». На другом конце провода Лун Цзэ внимательно слушала. Она услышала мужчину и сразу спросила высоким голосом. «Таннин, с кем ты? Чтобы насолить Хань Юфаню, ты использовала крайние средства? Я знала, кто-то помогал тебе из тени в течение всего этого хаоса. Ты меня очень расстраиваешь. Тебя кто-то поддерживает? Где ты? Я приду. Ты... Тебе не нужно так низко опускаться. Где ты? Я хочу увидеть тебя немедленно, иначе я сейчас умру». Таннин не знала, что делать. Она посмотрела на Мотина, когда она накрыла спикер на своем телефоне, и спросила его мнение. «Мой менеджер, похоже, неправильно поняла мой переезд. Итак, мне нужно немного рассказать ей, чтобы объясниться. Ты ей доверяешь?» На самом деле Мотин уже собрал сведения о Лун Цзэ. Она была страстной и профессиональной, хотя она часто была простодушной и далека от того, чтобы быть топ-менеджером. Но она была лояльна к Таннин и была полезным человеком. «Ага. Тогда позволь мне немедленно забрать ее». Таннин осторожничала. Она понимала, что имеет в виду Мотин, и она доверяла его суждению. Она больше не была той Таннин из прошлого, которая позволяла другим играть в игры прямо у нее перед носом. Итак, она сказала Лун Цзэ, что она отправит кого-то, чтобы подобрать ее у своего старого дома. Лун Цзэ вздохнула с чувством разочарования. Таннин улыбнулась и повесила трубку. Она положила телефон и повернулась к Мутину. «Я наполнила ванну. Так ты собираешься купаться?» Мутин поднял бровь, когда он застегнул рубашку, прикрыв свою привлекательную ключицу. «У нас гости, я должен присутствовать как мужчина в этом доме. Самое главное, я хочу купаться с тобой». Таннин покраснела, но застенчиво кивнула. Лун Цзэ была крайне расстроена. Она чувствовала, что Таннин не стоит впадать в такие крайности, чтобы попортить жизнь Хань Юйфаню. Она особенно не могла поверить, что Таннин охотно бросилась к другому мужчине, когда в индустрии развлечений явно не было настоящей любви. Большинство людей в индустрии просто хотели отношений одну ночь. На следующий день они притворились бы, что не знают друг друга. Как она может быть так глупа, что участвует в чем-то подобном? Лун Цзэ кипела гневом, когда она ходила взад-вперед, ругаясь себе под нос, пока Лу Че не добрался до дома и не увидел Лун Цзэ. «Если вы хотите увидеть Мистан, идите со мной». Лун Цзэ был знаком Мотин, однако она не знала Лу Че. Итак, была она не очень дружелюбна к нему. Она подняла ногу и пнула его. «Если что-нибудь случится с моей драгоценной Таннин, я оставлю тебя и твоего босса инвалидами». Лу Че поправил свою прическу, внезапный удар сильно затруднил его возможность сохранять его имидж, когда его лицо было в ужасе от боли. «Давайте не будем говорить о том, кто и кого оставит инвалидом, для начала пройдите со мной». Лун Цзэ выдала. «Пф!» Задрала голову и впилась взглядом в Лу Че. Когда она села в его машину, на протяжении всей поездки Лун Цзэ пыталась проверить Лу Че, угрожая ему разными способами, даже упоминая семью Таннин. Все, чего не хватало, было ножом у его шеи. Наконец, когда машина подъехала к усадьбе, Лун Цзэ умолкла в шоке. Хьят Регенси. Это был один из ориентиров города Пекин. В этом поместье было всего 30 семей. Каждый дом был богатым и могущественным. Один поиск истории любого случайного дома из этой области заставит любого обычного человека потерять дар речи. «Кто, черт возьми, твой босс?» Лун Цзэ почувствовал слабость в коленях. «Вы узнаете, как только войдете внутрь», – раздраженно ответил Лу Че. У него тоже был характер. Сердце Лун Цзэ чуть не выпрыгнуло из ее груди в страхе. Когда огонь внутри нее утих, кто бы ни был внутри, он определенно не был тем, с кем она могла бы поспорить. Вскоре после этого автомобиль преодолел металлические ворота, которые закрывали вид на красивую виллу с фонтаном впереди. Лун Цзэ проводили из машины и в гостиную в испанском стиле. Таннин сидела на диване в удобной белой домашней одежде. На ней не было косметики, но она была так же красива, как и всегда. «Тан Нин, что это такое? Ты нашла себе богатого старика?» Лун Цзэ спросила шепотом, когда она подошла к Тан Нин. «Ты пожертвовала собой ради Хань Юйфаня?» «Лун Цзэ, мне нужно тебе что-то рассказать, но ты не должна расстраиваться». Тан Нин потянула Лун Цзэ на диван рядом с собой. «Говори, ты нашла нового парня?» «Нет», — Тан Нин покачала головой, сдерживая улыбку. «Это хорошо. Я вышла замуж». Лун Цзэ... Через пару минут она внезапно разразилась. «Что ты сказала? Замуж? За кого? Зачем тебе так играться со своим счастьем?» Пока Лун Цзэ допрашивал Тан Нин, Мо Тин только что разрешил деловые вопросы и вышел из кабинета сверху. К удивлению Лун Цзэ, он подошел к дивану, ласково наклонился и мягко прошептал в ухо Тан Нин. Тан Нин повернулась лицом к Мо Тину и послушно кивнула. «Я знаю, это не займет больше получаса». Мо Тин был доволен ее ответом. Он оглядел Лун Цзэ на мгновение и направился вверх. Мо Тин был доволен ее ответом. Он оглядел Лун Цзэ на мгновение и направился наверх. Все, что произошло за этот короткий промежуток времени, было достаточно, чтобы Лун Цзэ застыла в недоумении. «Тан Нин, быстро ущипни меня. Я хочу знать, я что, сплю?» «Зачем?» Тан Нин потянул ее к себе, чтобы вернуть чувства. «Итак, человек, за которым ты замужем, является генеральным директором Хай Жуй Интертеймент? Мо Тин?» «Ага». «Серьезно?» Лун Цзэ снова попросила подтверждение. «Тебе не кажется? Это он, мой новый муж». Тан Нин серьезно кивнула. Выслушав ее ответ, Лун Цзэ перешла от крайней печали к крайнему счастью. Неудивительно, что статья оставалась на вершине рейтинга поиска, и Хань Юйфань не мог ее удалить, независимо от того, сколько денег он вливал. «Тан Нин, это такой большой сюрприз!» «Ты приняла правильное решение. Если ты собираешься идти замуж, это определенно не должен быть неудачник, как Хань Юйфань. Я просто никогда не думала, что ты на самом деле выйдешь замуж за генерального директора Хай Жуй Интертеймент. Хай Жуй находится на совершенно другом уровне, чем Тяньи. Это полностью излечивает мою ненависть. Если Хань Юйфань узнает, это будет просто прекрасно». Глава 12. Лицо бренда. «Но у меня пока нет планов объявлять о моих отношениях с Мо Тином», спокойно объяснила Тан Нин. От нее исходила аура уверенности. «Я уверена, с помощью Мо Тина моя карьера будет развиваться не по дням, а по часам. Другие люди будут знать меня только как жену Мо Тина, а не как модель Тан Нин. 3 года назад мне удалось стать топ-моделью в Пекине. Теперь, 3 года спустя, я уверена, что я снова могу сделать это своими силами. Я заполучу то, что изначально мне причитается. Лун Цзэ, если ты по-прежнему готова мне помочь, тогда мы пройдем через это вместе. Если ты этого не хочешь, я не настаиваю. Я помогу тебе разорвать контракт с Тяньи и найти работу в компании получше». «Что за глупости ты говоришь? Конечно, я хочу остаться на твоей стороне. Я хочу стать топ-менеджером международной супермодели», уверенно ответила Лун Цзэ. «Но ты планируешь остаться в Тяньи Интертеймент?» «Как ты думаешь?» Тан Нин взглянула на Лун Цзэ, позволив ответить самой себе. «Хань Юйфань использовал меня столько раз. Неважно как, я отплачу ему за это». Услышав это, Лун Цзэ рассмеялась и наклонилась к Тан Нин. Ее плечи сотрясались от смеха. «Тан Нин, я все эти годы считала, что ты была невинной. Я никогда не думала, что ты такая коварная. Итак, что дальше? Что нам надо делать? Выпустить видео?» «Нет. Давай разберемся с должностью представителя. Конкретнее, давай вырвем из рук Мо Ю Джоу то, что изначально принадлежало мне. А потом поклонники Мо Ю Джоу определенно возгнедуют. Тогда то видео и должно быть выпущено. Лун Цзэ, тебе все еще нужно будет усердно работать. Помоги мне отредактировать клипы шоу «Звезда короны» и опубликуй видео онлайн. Хорошо, не беспокойся, оставь это мне». Выслушав план, глаза Лун Цзэ загорелись. Она кивнула головой. Самое главное, она обнаружила, что Тан Нин была другой. Она была слабой и хрупкой, но когда она была спровоцирована, ответ ее был яростен. После их разговора Тан Нин попросила Лу Че сопроводить Лун Цзэ домой, прежде чем встала с дивана и направилась обратно в спальню. Мо Тин только что переоделся в халат и сидел на диване, наслаждаясь бокалом красного вина. Тан Нин занервничала, но все же подошла к Мо Тину. Мо Тин продолжал подтягивать вино из своего бокала, когда внезапно Он потянулся и схватил ее за плечо, приложив губы к ее губам. У него все еще было вино во рту. Так он поделился приятным вкусом с Таннин. Таннин была застигнута врасплох, ее лицо покраснело. Мутин легко засмеялся, когда он поцеловал ее в кончик носа. «Если ты не можешь пить, тебе будет нелегко на мероприятиях, тебе нужно тренироваться». Таннин подтолкнула ее тело к гладкой груди Мутина. «В таком случае, президент Мо, что вы предлагаете? Каждый день выпивать маленький стаканчик, что скажешь?» «Таким же методом, как сейчас?» Таннин слегка приподняла брови. Мутин не мог не выпустить нежный смешок, когда он кивнул. «Тебе понравилось?» Таннин кивнула. «Тогда сделаем это». После того, как он договорил, Мутин снова поднял бокал губам. Используя тот же метод, он снова наклонился, но на этот раз, после того, как они закончили пить вино, они не расцепились. Они продолжали страстно целоваться. Они использовали диван под ними, как кровать. Поскольку прерывистые поцелуи Мутина медленно продвигались к другим частям ее тела, Таннин чувствовала, как вся она дрожит. Она больше не могла четко соображать. Никогда еще она не испытывала такой электризации. Ее тело было слабым, как песок. В разгар действия все, что она могла видеть, было красивым носом Мутина и его мягкими губами. Она чувствовала его сильные руки и... «Мутин, пойдем на кровать, я не хочу делать этого на диване». Услышав ее просьбу, Мутин внезапно остановился, глядя вниз на ее длинные стройные ноги, красивые, как хвост русалки. Он сдержал свои желания, когда он завернул Таннин в халат, он поднял ее и отвел в ванную, осторожно положив ее в ванну. «К чему это?» Мутин обернул полотенце вокруг его тела и встал на колени перед Таннин. Он поднял подбородок и сказал: «Сначала я получу твое сердце. Когда я буду единственным в твоем сердце, я сделаю тебя полностью моей». Закончив говорить, Мутин встал, но Таннин протянула руку, чтобы схватить полотенце. «Мне нравится. Мы сделаем это. Ты все еще не доверяешь мне?» Мутин мягко погладил Таннин по голове, одновременно успокаивая ее. «Я действительно хочу тебя. Ты даже не представляешь, насколько ты привлекательна. Но я хочу тебя всю. Все тело и сердце. Я подожду, пока ты будешь уверена». Таннин кивнула, держась за левую руку Мутина. «Прошло много времени с тех пор, как кто-то относился ко мне с уважением». Мутин понимал, что она имела в виду. Хотя он хотел разорвать Хань Юйфаня на куски, Мутин верил в Таннин. Она могла справиться своими способностями, чтобы получить то, что она хочет. На следующее утро скандал между двумя моделями Тиньи уже был сменен новыми заголовками дня. Шумиха в новостях всегда рассеивалась так же быстро, как появлялась. Однако из-за решения Таннин сделать шаг вперед и взять всю вину на себя, у нее появилось огромное количество новых поклонников. Эти фанаты теперь искали ее старые выступления и фотографии. Никто не заметил, но Таннин в этот момент уже постепенно возвращалась на стену. Особенно во время шоу «Звезды короны» выступление Таннин определенно превосходило всех самых горячих моделей. Ее новые поклонники посчитали несправедливым, что Таннин осталась ни с чем. Поэтому все они стали распространять свои видеоролики онлайн, обращаясь к HF. Посмотрев видео с Таннин, HF были поражены ее красотой. В частности, увидев множество фотографий и позы Таннин, дизайнер, который рассердился на Таннин день шоу, внезапно понял, насколько хорошо Таннина подобрала свои украшения. Было похоже на то, что они созданы друг для друга. Дизайнер HF задумался. Его суждение было вызвано ложью Тяньи. Но теперь, когда он успел успокоиться и подумать об этом, элегантность и профессионализм Таннин определенно подходили к шоу со звездой короны. Кроме того, из-за извинений Таннин HF развили к ней чувство доверия. Таким образом, высшие руководители HF быстро собрались вместе для встречи, чтобы обсудить замену представителя. В конце концов, они пришли к консенсусу. В офис президента Тяньи Entertainment поступил телефонный звонок. Юй Джоу почти оправилась от травм. Выпуск нашего нового продукта не задержится, это определенно. Нет, я не спрашиваю об этом. Господин Хань Юйфань, мы хотели бы заменить лицо нашего бренда. Мы хотели бы сменить Мо Юй Джоу на Таннин, сказал он на идеальном английском. Хань Юйфань не знал, как реагировать. «Нет, мистер Юджин, я так не думаю. Мы еще официально не подписали контракт. Если вы не станете менять на Таннин, мы скорее отменим наше сотрудничество и найдем другую компанию, с которой можно работать. У нас есть другие модели, более известные, чем мой Юджоу. Нам нужна только Таннин». Господин Юджин был настойчив на своем решении, оставив Хан Юйфаня без выбора, кроме того, как согласиться. Эта сделка первоначально обеспечивала Мо Юйчжоу награду топ-10 моделей. После такого поворота Мо Юйчжоу определенно собиралась устроить истерику. Новости быстро дошли до Лун Зе. HF позвонили в офис Хан Юйфаня с просьбой поменять представителя, поэтому, когда она разговаривала с Тан Нин по телефону, она была в высшей степени взволнована. «Тан Нин! Тан Нин, ты получила контракт!» «Не торопись так, Мо Юйчжоу не позволит этому так легко случиться». Таннин не позволяла ей расслабляться, хотя все карты были у нее на руках. Глава 13. Я на твоей стороне. Новости запроса HF о замене представителя быстро распространились по всей индустрии. Мо Тин также слышал эти новости во время перерыва. По его мнению, если бы его компания занималась сделкой с представителем HF, они согласились бы даже на модель с наименьшим рейтингом. Но для Тан Нин это означало, что она успешно вернула себе то, что украла у нее Мо Юйчжоу. Итак, он немедленно позвонил Тан Нин. «Ты хорошо справляешься». Тан Нин нежно рассмеялась, а затем с благодарностью ответила. «Твоя хвала делает меня счастливее, чем что-либо еще. Я буду ждать, пока ты вернешься на первое место». На этот раз Тан Нин просто ответила двумя словами. «Я вернусь». Пришло время вернуться в Тяньи, чтобы встретить озлобленное отношение Мо Юйчжоу. Когда вести уже разлетелись, Мо Юйчжоу все еще сладко спала в доме Хан Юйфаня. Прошлой ночью она сбежала из больницы в дом Хан Юйфаня и сыграла на его чувстве вины, чтобы держать его всю ночь, не позволяя ему позвонить Тан Нин. Все, что было в ее руках, другие не должны были даже мечтать об этом. Особенно Тан Нин, которая всегда была против нее. Ее помощник был нетерпелив и взволнован, когда он добрался до дома. Он раскрыл для Мо Юйчжоу новости. Ее первая реакция была неверием. Представитель HF уже был утвержден, они не могут изменить его. Юйчжоу, все это реально. Президент Хань получил телефонный звонок от HF сегодня днем. Они лично сказали ему, что хотят обменять лицо бренда на Тан Нин, иначе они предпочтут связаться с другой компанией. Ее помощник указал на новости перед ним с насущным и сердитым выражением. Что именно сделала Тан Нин? Если она захотела заключить сделку, почему она выбрала именно вашу сделку? Вернемся в офис. Такой инцидент я хочу, чтобы Юйфань лично дал мне объяснение. Мо Юйчжоу знала, что если бы она обсуждала этот вопрос по телефону или дома, он бы ласково заговорил ей зубы и ушел от ответа. Поэтому она решила вернуться в офис и встретиться с проблемой лицом к лицу. Тем временем Хан Юйфань был уже подавлен. HF были твердо настроены, чтобы напрямую заменить Мо Юйчжоу на Тан Нин, но он знал, что это сильно ранит Мо Юйчжоу. Однако, имел ли он право сказать «нет»? В конце концов, он не собирался отказываться от денег. Когда Хан Юйфань обдумывал способы успокоить Мо Юйчжоу, Мо Юйчжоу с помощью своего помощника вошла в его кабинет, сидя в инвалидном кресле. Она прибыла незадолго до Тан Нин, с разницей в несколько сотен метров. «Юйфань, как это понимать? Как моя позиция представителя досталась Тан Нин?» Хан Юйфань махнул рукой, чтобы ее помощник вышел из комнаты. Когда в кабинете остались только двое, Хан Юйфань подошел к Мо Юйчжоу и стиснул ее в объятиях. «Юйчжоу, все было вне моего контроля. Я помогу тебе достать еще лучший контракт». «Ты не хуже меня знаешь, что господин Юджин из HF приходится братом мисс Эрин, которая является одной из судей топ-10 моделей. Эта сделка была действительно важна для меня. И самое главное, как ты мог отдать ее именно Тан Нин?» Мо Юйчжоу сердито оттолкнула Хай Юфаня, ее голос дрожал. «Она уже украла тебя у меня, не так ли? С чего бы ей бороться со мной и дальше? Мне все равно, если я потеряю эту сделку, тогда я не хочу этого ребенка и бросаю Тяньи». «Ты говоришь на эмоциях», – Хан Юйфай попытался контролировать ее характер. «Как ты можешь так легко отказаться от нашего ребенка? Ты знаешь, что я на твоей стороне. Однако на этот раз HF были непреклонны. Тан Нин уже бросала индустрию в прошлом. Что теперь? Она собирается выходить замуж за тебя. Зачем ей вообще нужен контракт? Услышав рассуждения Мо Юй Джоу, Хань Юй Фаню казалось, что они имели смысл. Судя по характеру Тан Нин, в прошлом она отказалась от своего шанса на многое. Еще один раз для нее не будет иметь никакого значения. Поэтому он успокоил Мо Юй Джоу. Я поговорю с ней об этом. Не сердись, хорошо? Мо Юй Джоу закатила глаза. Когда она упала в руки Хань Юй Фаня, в это время раздался стук в дверь. Тан Нин и Лун Цзэ вернулись в офис. Мо Юй Джоу немедленно спрятала свои слезы и дистанционировалась от Хань Юй Фаня, смотря на него обиженным взглядом. Тан Нин толкнула дверь и вошла в кабинет. «Тан Нин, куда ты пропала вчера вечером? Знаешь ли ты, что я искал тебя всю ночь?» Хань Юй Фань задавал один вопрос за другим. Тан Нин взглянул на него, а затем на Мо Юй Джоу. «Это все недоразумение между мной и Юй Джоу. Я уже выпустил заявление, чтобы разобраться с этим. Не волнуйся, хорошо?» Тан Нин отвернулась, не сказав ни слова. Она очень хорошо знала, что Хань Юй Фань подразумевал подыскать ее всю ночь. Он, очевидно, так много искал, что оказался в постели с Мо Юй Джоу. В противном случае он не мог не заметить, что она съехала из своего дома. К сожалению, проблема с мисс Мо и мной не вызвана недопониманием. Тан Нин говорила спокойно. Я помогла ей столько раз, но она воткнула мне нож в спину. По вашему мнению, меня так легко использовать? Тан Нин, Юй Джоу беспокоилась, что вокруг были журналисты, и это было единственное, что она могла сделать. В самом деле? Тан Нин вопрошала подозрительно. Несмотря на это, этот инцидент исчерпан. Давай не будем зацикливаться на нем. Что касается лица бренда HF, как насчет того, чтобы ты вернула эту сделку Юй Джоу? Этот контракт очень важен для нее. Ты уже уходил из индустрии и не собиралась давать никаких шоу. Так что ты не можешь быть представителем. Хань Юй Фань говорил тоном начальника, заставляя Тан Нин отдать сделку. Точно. Тан Нин, помимо этого, ты не выступала в течение стольких лет, ты не знакома со сценой. Мо Юй Джоу добавила. Вдобавок ко всему, сделка изначально была моей. HF, должно быть, подумали, что я не смогу восстановиться вовремя, поэтому они выбрали тебя. Ты же не хочешь быть заменой? Эти слова, исходящие от мисс Мо, звучат немного иронично, холодно проговорила Тан Нин, заставляя Хань Юй Фаня откидываться назад. Тан Нин, раньше ты не была такой. Если ты все еще любишь меня, верни сделку. Для будущего компании нам нужно, чтобы Юй Джоу получила награду, чтобы мы могли повысить репутацию нашей компании в индустрии. Слова Хань Юй Фаня явно несли угрожающий тон. Он зашел так далеко, что использовал любовь как причину. Слушая до этого момента, Мо Юй Джоу смеялась внутри. Она знала, что Тан Нин сделает что угодно для Хань Юй Фаня, не говоря уже о сдаче сделки. «Юй Фань, быстро набери HF. Пусть они знают, что Тан Нин слишком занята, планируя свою свадьбу и не может приступать к новым работам». Хань Юй Фань кивнул и взял трубку. Но как только он схватил ее, Тан Нин остановила его. Сделка уже заключена. «Тан Нин!» Хань Юй Фань воскликнул в шоке. Тан Нин никогда не выступала против каких-либо его решений раньше. «Не забывай, я тоже модель Тяньи Entertainment. На самом деле, я уже говорила с основателем HF, господином Юджином, и он с нетерпением ждет совместной работы». Глава 14. Хорошее шоу. «Тан Нин, я президент Тяньи Entertainment. Окончательное решение за мной, а не тобой». Хань Юй Фань был полон гнева, когда он смотрел на Тан Нин. «Почему тебе так нужно было забрать сделку Юй Джоу? Ты думаешь, что я взяла сделку только потому, что я так хотела?» HF запросили замену. Я была взволнована. В конце концов, нам ничего не останется. Поэтому я попыталась договориться. Я не верила слухам о тебе и Мо Юй Джоу, но тот факт, что ты скорее пожертвуешь мной, чем ее карьерой, заставляет меня задаваться вопросами «Вы двое?» «Конечно нет. Что на тебя нашло?» Хань Юй Фань сразу же отрицал любые отношения. «Я просто думал, что раз мы собираемся пожениться, почему бы тебе не остаться дома и ухаживать за нашей семьей?» «Тогда ты объяснишься перед господином Юджином?» Тан Нин расслабила ее руку, сжимавшую телефон. У нее на лице было выражение разочарования. «Кроме того, что ты имеете в виду под «я забрала мою сделку Мо Юй Джоу», разве она недостаточно забрала у меня? Ради нее я уже разругалась со всеми, кто бы мог подумать, в конце концов, она даже не оценит мою доброту. Тан Нин, ты внезапно объявила, что ты уходишь из центра внимания, поэтому вся твоя работа досталась мне. Мо Юй-Джоу не отступала, она начала спорить с Тан Нин. То, что она ненавидела больше всего, это когда люди говорили, что ей достались объедки со стола Тан Нин. Кроме того, с твоей нынешней популярностью и способностями, если бы ты сказала, что сделала мне одолжение и отдала мне свою сделку, никто не поверит. Хорошо, если вы сумеете убедить господина Юджина передумать, то я отступлюсь. Без комментариев. Хань Юйфань застрял в трудном положении между двумя женщинами. Самое главное, Тан Нин все еще злилась на него, иначе бы она не ослушалась его приказов, чего она никогда не делала раньше. HF действительно попросили, чтобы представитель был заменен на Тан Нин. Поэтому Хань Юйфань решил вмешаться и расцепить их. «Прекратите спорить. Раз это была просьба HF, тогда мы просто оставим все, как было решено. Лицом рекламы HF будет Тан Нин. Президент Хань!» Мо Юй-Джоу заскулила. «Все решено. Теперь уходите обе. Тан Нин, пригласи Лунзе», – холодно сказал Хань Юйфань. Было очевидно, что, хотя у него и не было другого выбора, кроме как выбрать Тан Нин, он ненавидел ощущать, что она его переиграла. Тан Нин была умной и точно знала, о чем думал Хань Юйфань. Но если он ожидал, что она будет трепетно беречь его чувства, он мог только мечтать. Мо Юй-Джоу внимательно следила за Тан Нин. Она кипела внутри, и это было видно из выражения на ее лице. Она едва контролирует свой гнев. К счастью, хотя Тан Нин возвращалась на сцену, на самом деле она была не очень уж популярна. Если бы ей пришлось убрать эту замешанную модель, это было бы легко. Итак, она повернулась к своему помощнику и сказала: «Сделай несколько фотографий, на которых видно, как я усердно работаю, чтобы прийти в форму и опубликую их в интернете. Давай создадим волнение среди моих поклонников и заставим их жаловаться, что Тан Нин украла мою сделку. Если я не смогу ее получить, я и ей не позволю это сделать». «Не волнуйся, я знаю, что делать», – понимающе кивнул ее помощник. Вернувшись в свой кабинет, Тан Нин посмотрела на Лун Цзэ и подмигнула. «Не волнуйся». «Не волнуйся? Ты издеваешься? Будто ты меня не знаешь». Лун Цзэ закатила глаза. «Я не в первый день в деле. Если Хань Юйфань захочет порвать меня, это будет не так просто. Поживем – увидим». Когда она договорила, Лун Цзэ вышла с яростным видом. Раньше Тан Нин не продвигалась вперед. Но теперь ситуация изменилась. Лун Цзэ больше не приходилось сдерживаться. Вскоре после этого Лун Цзэ вошла в кабинет Хань Юйфаня. И тот бросил перед ней контракт. «Приготовьтесь компенсировать нам нарушение вашего контракта и уйти». «Уйти?» Лун Цзэ засмеялась. «Президент Хань, у вас должно быть плохо с памятью. Когда я впервые подписала контракт с Тяни, моя зарплата и доплата за работу Тан Нин были четко изложены. Однако после всех этих лет, когда Тан Нин выступала вместо Мо Юй-Джоу, моя зарплата и близко не была к заявленной. Так кто первым нарушил контракт? Плюс статья, которую я выпустила, была во благо Тан Нин. Так какую часть контракта я нарушила?» «Ты...» Хань Юйфан не мог поверить, что его отчитывает менеджер, его гордость была ущемлена. «Если вы не боитесь ухудшить ситуацию, мы всегда можем перенести наш спор в суд. Для меня это не имеет значения. Но сколько людей в индустрии потеряют доверие к Тяни Интертеймент?» – провокационно спросила Лун Цзэ. «Что ты хочешь? Я хочу, чтобы мы мирно разошлись. Я подпишу документы и выйду, тогда как вы не будете настаивать на компенсации. С этого момента мы ничего не должны друг другу». Хань Юйфань сердито посмотрел на Лун Цзэ. Но поскольку Мо Юй-Джоу была вовлечена в проблему, он не мог спорить. Прежде, при встрече Лун Цзэ и Тан Нин, они уже приугадали, что это произойдет. И так, в конце концов, Хань Юйфань не имел другого выбора, кроме как подписать документы. «Уходи, я не хочу тебя больше видеть». «Хань Юйфань, позвольте мне дать вам предупреждение. Нет стены достаточно толстой, чтобы все это спрятать. То, как вы обращались с Тан Нин, вам скоро вернется тысячекратно», — договорив, Лун Цзэ покинула кабинет с разорванным контрактом в руках. Хань Юйфань, который остался стоять в комнате, подумал о словах Лун Цзэ, схватил перед собой стол и перевернул его. Тан Нин не переживала о Лун Цзэ. В конце концов, было так легко найти бреши в контракте. Самое главное, Хань Юйфань ткнули лицом в содеянное. После отмены контракта Лун Цзэ не ушла. Вместо этого она оставалась с Тан Нин. Когда Хань Юйфань в конце концов покинул свой кабинет, они наткнулись друг на друга. «Почему ты все еще здесь?» Тан Нин застыла на мгновение, прежде чем она ответила. «Я только что наняла Лун Цзэ». «Тан Нин, контракты с твоим менеджером управляются компанией. Как ты могла нанять нового менеджера?» Хань Юйфань потерял рассудок. «О, Я не нанимала менеджера, я наняла ее в качестве помощника. Это мое право нанять себе помощника. Не так ли?» Таннин спокойно улыбнулась. «В конце концов, Лунзе заботилась обо мне столько лет. Я к этому привыкла». «Таннин, что с тобой такое? Почему ты продолжаешь идти против меня?» Хань Юйфань подтянул Таннин в сторону и сердито спросил ее. «Потому что Лунзе более рассудительная, чем ты. Все, что она делает, все ради меня. Только потому, что я заключила сделку. Это не значит, что она обвинит меня в краже чужой». Услышав это, Хань Юйфань замолчал, холодно глядя на Таннин. «Таннин, ты всегда поддерживала мою карьеру. Почему ты теперь такая?» «Я уже говорила об этом. Инцидент со звездой короны был последним разом, когда я возьму на себя всю вину за вас двоих». Таннин оставалась спокойной. Такой спокойной, что ее глаза не содержали эмоций. «Если ты действительно хочешь вести себя по-детски, я думаю, нашу свадьбу лучше отменить». Хань Юйфань использовал свадьбу как угрозу. Прошло совсем немного времени, Таннин молчала, как будто созерцала. Хань Юйфань предложил, что она сдалась и сожалела о том, что пошла против него. Но кто бы мог подумать, что ответ Таннин будет... Глава 15. Награда самой никчемной модели. «О, значит, ты не хочешь жениться? Тогда мы этого и не сделаем». Таннин улыбнулась. «Подождем, пока ты не будешь так занят. Мы можем обсудить это позже». Хань Юйфань был взволнован. Он протянул руку и положил ее на плечо Таннин. Сердитым взглядом в глазах он спросил. «Ты меня больше не любишь?» «А что насчет тебя? Ты меня любишь?» Таннин осторожно выскользнула из схватки Хань Юйфаня. Она обещала Мутину, что будет избегать физического контакта с другим мужчиной. Хань Юйфань был ошеломлен. Он раскрыл рот, но слова не выходили, потому что на самом деле у него никогда не было никаких чувств к Таннин. Он просто использовал ее. Он медленно расслабил руки. «Мы уже подошли к браку. С чего ты сомневаешься в нашей любви? Скоро ты будешь моей женой. Ты можешь подумать, как мне будет лучше». Было нелегко номинировать Юйчжоу на топ-10 моделей. «Таннин, меня просто раздражает, что ты не можешь отнестись с пониманием». Таннин медленно дистанционировалась от Хань Юйфаня. Она держала себя в руках. «Тогда отныне тебе, возможно, придется привыкать к тому, какая я теперь». После их разговора Таннин ушла от Хань Юйфаня. Он оставался там один, когда она покинула здание. Хань Юйфань был озадачен. Он не понимал, почему отношение Таннин так резко изменилось. Но поразмыслив, он предположил, что она все еще ревновала его к Мо Юйчжоу. Однако у него не было сил, чтобы уговаривать ее. В конце концов, Мо Юйчжоу все еще нуждалась в поддержке, а Таннин никогда не вызывала особого беспокойства. После того, как ее гнев спадет, все вернется к норме. Она была всегда настолько бесполезной без характера, чтобы даже постоять за себя. Таннин знала, что Хань Юйфань не собирается гоняться за ней. Ее сердце уже смирилось. Вместо этого она спешила домой, чтобы увидеть Мутина. При мысли о нем сердце Таннин будто внезапно озарялось ярким светом. «Таннин, сначала я отвезу тебя домой, чтобы ты могла прийти в себя. Завтра мы подпишем контракт о съемках на месте», – радостно сказала Лунзе. «Лунзе, отмени аренду своего дома и переезжай в мой старый. Придай моему дому немного жизни. Также можешь сменить замки. Если Хань Юйфань спросит, просто скажи, что ты переехала, чтобы заботиться обо мне, и ему уже ни к чему иметь ключи», – предположила Таннин. «Завтра я подпишу с тобой новый контракт». «Хорошо. Имеет смысл для меня. Я сэкономлю денег». После их разговора Лунзе посмотрела на Таннин с двусмысленной улыбкой. «Могучий президент Хайжуй Энтертеймент, как он в том аспекте?» «Не будь такой любопытной, ладно?» – Таннин ответила, глядя Лунзе в глаза. Вернувшись домой, у Таннин было много свободного времени, пока Мутин все еще отсутствовал. Она направилась к кухне и увидела слуг. Подняв рукава, она предложила: «Позвольте мне помочь?» «Мадам, как мы можем вам позволить? Шеф-поваром была женщина среднего возраста, старше 40 лет. Ей нравилась Таннин, так что она отдавала мирной атмосферой. Как насчет того, вы отдыхаете весь день и сегодня позволяете мне готовить для Мутина?» Таннин вывела шеф-повара из кухни. К моменту возвращения Мутина было уже поздно. Однако, как только он вошел в дом, первое, что он сделал, это искал Таннин. В фартуке и стоя на кухне босиком, Таннин сосредоточилась на приготовлении пищи. Мутин был удивлен. Он молча уставился на нее. Его сразу же привлекли ее длинные стройные ноги. Он подошел к ней, обнял ее сзади и нежно поцеловал ее в ухо. «Президент Мо, не мешайте, я готовлю рыбу. Мутин потянулся и выключил печь. Подняв ее подбородок, он направился прямо к ее губам. «Но сейчас я хочу съесть только тебя». Таннин положила кухонную посуду и обернулась, чтобы обнять Мутина, неуклюже возвращая ему поцелуй. Его мягкое прикосновение очаровывало ее, и когда она заметила родинку на его ухе, она полностью поддалась влечению. Поцелуи Мутина были прерывистыми, но нежными, медленно двигаясь по ее телу, в конце концов возвращаясь к ее ключице, где он остановился. «Еще ниже, и я не смогу контролировать себя». «Рыба! Мне нужно закончить рыбу». Таннин отстранилась от губ Мутина, снова включила печь, закончив то, что она начала. Мутин усмехнулся и протянул руку. Мутин усмехнулся и протянул руку, чтобы погладить голову Таннин, восхищаясь ее творением. «Давай я тебе помогу». «Президент Мо умеет готовить?» Таннин спросила, поднимая брови. «Сегодня я это допускаю, но с этого момента ты больше не ступаешь на кухню. Я не хочу, чтобы ты пострадала». Мутин защищал Таннин, особенно ее ноги. Он даже подумывал об их страховке. «Настоящий босс!» Таннин оставила комментарий, но в глубине души она понимала, что это от того, что он заботился. Супружеская пара тихо готовила ужин. Оказалось, оба они были прекрасными поварами. Таннин приготовила любимое блюдо Мутина, а Мутин приготовил любимое блюдо Таннин. Без труда обеденный стол стал похож на настоящий пир. В идеальной синхронизации пара удивленно смотрела на обеденный стол. В конце концов, не всем дано вот так наслаждаться жизнью. «Завтра мне, возможно, придется отправиться в Люсэнь для фотосессии. Я, скорее всего, не смогу вернуться домой», — сказала Таннин. «Разве ты не подписываешь завтра контракт? Ты уедешь днем?» «Скоро выпуск нового продукта HF», — кивнула Таннин. «Мутин, дай мне немного времени, я обязательно поднимусь на то положение, которым бы ты гордился. Я никогда не сомневался в тебе». Мутин переложил еду в тарелку Таннин. Их глаза встретились, оба влюбленно смотрели друг на друга. Конечно, Мутин с большим нетерпением ждал, как Таннин медленно продвигается и какие несчастья постигнут Хань Юфаня и Мо Юйчжоу. После ветреной ночи начался дождь. Вернувшись в дом Хань Юфаня, Мо Юйчжоу хватала все, что могла, и бросала на пол. Она думала о том, что Таннин завтра подписывает контракт, и ее сердце не могло этого принять. Хуже всего, Хань Юйфань фактически помогал Таннин. Это было для него самым невыносимым. Хань Юйфань открыл дверь, чтобы предстать перед шокирующей сценой. Он заметил Мо Юйчжоу, стоящий с вазой в руках. Моментально он подбежал и обнял Мо Юйчжоу. «Не расстраивайся, это вредно для ребенка. Я удивлена, что ты разбираешься, что плохо для ребенка, хотя ты просто стоял и смотрел, как Таннин крадет мою сделку. У нас все еще много шансов. Я уже работаю над еще большим контрактом. Не обращай внимания на Таннин. Даже если она должна была стать представителем, что из этого выйдет?» Хань Юйфань постоянно погладил Мо Юйчжоу по плечу. «Послушай меня, не обижайся. Даже если ты провернешь это, я все еще не убеждена». Мо Юйчжоу подняла голову со слезами на глазах. «Она держится за тебя столько лет. Я определенно не позволю ей получить то, что она хочет». На самом деле, она уже приказала своему помощнику создать волну среди ее поклонников. И она уже видела результаты. Ее поклонники уже начали разговоры о срыве Таннин и бросались в нее оскорблениями. Если она должна была проиграть, она не собиралась отдавать победу Таннин. Самое главное, она приказала своему ассистенту рассылать подобные данные о графике Таннин, давая антифанатам дополнительные возможности против Таннин. Неужели Таннин действительно считает, что так легко быть лицом бренда? Завтра она станет самой никчемной моделью.